эфире Народное славянское радио. Поехали! Добрый вечер или день, уважаемые слушатели и зрители. Я рад приветствовать вас на нашем живом эфире. И у нас сегодня в гостях основатели, создатели и правления общественного движения «Объединенное человечество Матери Земля» Анатолий Кустов, Виталий Санчес-Скачков, Денис Сердюк и ведущий и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Я думаю, каждый из наших участников сегодня представится перед своим докладом и своим выступлением и поздоровается с нашими слушателями и зрителями. А сегодня мы будем обсуждать одну из самых актуальных тем – путь к справедливому труду. И сегодня мы выстроили так наш эфир, что вначале наши гости сделают свой доклад, введут нас в курс дела, а потом по ходу дела мы будем задавать вопросы. И также мы ждем вопросы и комментарии от наших слушателей и зрителей, чтобы глубже разбираться в теме. Поэтому, Виталий, передаю тебе микрофончик для раскрытия темы. Всем доброго здравия, приветствую. Ну что ж, действительно, тему мы заявили очень серьезные. Мы не претендуем на истину в первой инстанции, мы лишь занимаемся трудами. Наша команда, это именно Центр принятия решений в организации общественного движения «Объединенное человечество Матери Земля», это Анатолий Кустов, Денис Сердюк и я, Виталий. Соответственно, мы занимаемся ежедневно вот этими разработками, мыслим о том, как спасти человечество, да? Нет, ну на самом деле мы просто понимаем, что на данный момент достаточно несправедливо все распределяется, и мы все сами тоже трудящиеся и прошли немалый путь, и на себе почувствовали, скажем так, все неполадки и недоработки этой системы. И, конечно, имея свой определенный опыт, мы, опираясь на какие-то знания, которыми мы обладаем на данный момент, разработали свою систему, которую мы сегодня представим, как в схемах, так и, соответственно, устно вам постараемся это донести. Тема сложная, действительно, не всем будет легко сразу все понять, но это видео будет всегда на канале Народного славянского радио. Копию мы также выставим на нашем YouTube-канале, он так и называется «Объединенное человечество Матери Земля». И вот подписывайтесь на этот канал, и там уже можете просматривать все видео, которые мы выставляем, которые также наполнены достаточно важной информацией. И надеюсь, что мы принесем немалую пользу нашими трудами, и это действительно позволит нам всем сделать этот мир лучше, над чем мы, соответственно, и трудимся. Итак, я объявлю, у нас, соответственно, презентация темы эфира – это «Справедливый труд народного державного хозяйствования». И эта тема делится на несколько, скажем так, анонсов по эфиру. Планирование производственной деятельности в сети кооперативов народного державного хозяйствования. Ну и первая самая тема – это поэтапное исключение наемного труда, заменой на общинный труд, формирование общинного мышления, семейный подход как понятная и многомерная форма мышления в форме кооперации. И в этот момент я передаю слово Анатолию Кустову, и он, соответственно, постарается развернуть эту тему для наших слушателей и зрителей. Анатолий? По заявленной теме хочу сказать важные три момента, таких основных, базовых, которые являются основой для того, чтобы можно было вести разговор и обсуждение этой темы далее. Первое – это то, что капитал Карла Маркса определил в пятой главе купли и продажи рабочей силы как бы два условия, которые определяют его внутреннюю природу. Первое, это самое важное и главное, это то, что чтобы выйти на путь освобождения человеческого труда от непосредственно конкретно зависимости, то, что Виталий сказал, конкретно общего именно зависимого от именно представления о том, что такое труд, вот, и какой он может быть в этом плане наемным или не наемным. Зависит от того, какие у человека есть возможности продавать способность свою к труду. Он должен быть способен продавать свою трубу, должен быть свободен, чтобы продавать его как таковой. И поэтому еще важно нам второе условие рассмотреть. Он должен быть собственником средств производства. И далее он, к сожалению, к этому вопросу не возвращается. Нам оставил для исторического исследования этот вопрос, вот, и решение его по сути. Поэтому мы исходим из того, что первое, что важно и главное для нас, это необходимо понять, что именно сам по себе исключение наемного труда – это прежде всего исключение стоимости рабочей силы. Вот. Он в своем труде четко определяет, что ее не может быть, этой стоимости рабочей силы, и у нее стоимости нет. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно определять распределение валового дохода, то мы говорим о том, что у нас есть необходимость конкретно заниматься чем? Да просто элементарно относить общий подход именно к тому, что называется сам по себе валовый доход за минусом прямых материальных затрат и, естественно, исключая так называемый именно валовый продукт, то есть его рабочую стоимость, его рабочую цену. Потому что, в конце концов, все присвоение идет на уровне прибавочной стоимости. Если мы говорим, что прибавочная стоимость имеет место быть в производстве и в природе, вот, то они создаются там. И поэтому для нас очень важно понимать, если мы при распределении валового дохода или распределении валового продукта видим, что нам нужно распределять его как таковой, то у нас не возникает задачи другой, кроме как именно исключение этого валового дохода из общего, как бы сказать, в позитиве, в числителе, это у нас товарная продукция, минус прямые материальные затраты, и вот эта вот та часть, о которой мы говорим, у нас остается валовый доход, и она подвержена делению. И мы говорим, что у нас есть деление непосредственно на естественное восстановление рабочего силы, рабочего продукта, и для нас очень важно, чтобы мы сделали его справедливым. И у нас возникает вопрос о том, как мы будем распределять для развития производства. То есть у нас должны исчисления идти туда. И, естественно, у нас возникает вопрос, как мы будем дальше социокультурное развитие оплачивать и развивать человека на производстве. И вот у нас практически на три направления идут распределение этого валового дохода. И, естественно, вот то, что нас интересует, то, что является предметом нашего обсуждения, это конкретно вот именно оплата для воспроизводства рабочей силы. И здесь возникает у нас как бы деление на два компонента. Один компонент – это у нас не что иное, как именно воспроизводство базовой стоимости, вот, которая в конце концов является частью продукта, да, и полностью зависимая от конечного результата, вот, от эффективности этого труда. Это у нас имеется в виду распределение конечного, именно достигнутого на определенном периоде, размера именно максимально большого именно валового дохода. Вот. И поэтому мы исходим из того, что у нас, если мы говорим, что мы способ собираемся создавать именно кооперативный труд, вот, общинный труд, вот, в котором у нас находится во многом и иной тип мышления, который мы называем многомерный, это выстраивание отношений между собой, который позволяет практически сделать оценочный эффект такого порядка. Допустим, мы говорим, мы все владеем формологическим типом мышления. Вот. И для нас важен, какие результаты, какой итог мы имеем сегодня на рубеже, как говорится, многих тысячелетий, вот, и на рубеже уже третьего тысячелетия мы живем, да, и нам очень важно какой результат мы поимели. Ну, что мы поимели, как говорится, вот в этом конечном итоге. И поэтому мы вполне можем сказать, мы поимели только проблему экологического самоуничтожения, ядерного самоуничтожения и, естественно, рождения национального базового, значит, нашего цивилизационного основы, базовой. БГТ, там прочие вещи, которые исключают возможность будущего у нашей нации. Поэтому мы думаем о том, что такие достижения нас не устраивают, и мы начинаем сразу вспоминать не двухтысячелетний с небольшим период нашего развития, а наши славянские корни, наши традиции, которые исчисляют сегодня наш период жизни и анализ того, что мы наработали в интеллектуальном, в духовном в плане. Это у нас не что иное, как 7533 год. От Рождества в первом варианте, когда мы 2000 с небольшим, от Рождества Христова, а в нашем варианте это не что иное, как возрождение в храме света. Вот. И поэтому мы имеем 5500 лет запаса, значит, основы, в котором мы знаем, что у нас очень большой опыт есть и по созданию копного права, и по созданию всесветной грамоты, и, естественно, по проживанию иных качественных акцентов, которые у нас называлась соборностью русского духа. И в этой соборности русского духа, в общинности, мы прошли очень большой путь. И очень важно вернуться к нему. И более того, я хочу сказать, что у нас в период именно нашего периода советского, да, когда Сталин имели мы в России 1600 кооперативов. Это самое большое количество. Достаточно сказать, что у американцев 48 тысяч, 24 тысячи у, значит, Федеративной Республики Германия и так далее, и так далее. То есть мы имеем колоссально большой задел в этой части. И вот когда мы говорим о 43-44 год, то наши кооперативы потащили в так называемые военкоматы самую большую долю. Исторические исследования многих историков нам напоминают, что они набрали эти 1600 кооперативов на 118 тысяч рублей. И это позволило той самой Красной Армии вести военную борьбу, именно на протяженности почти год, и перелом в этой Великой Отечественной войне, которую я имею в виду и говорю, произошел именно в эти 43-44 год, когда у нас накоплен был потенциал и создана и на производственная база с приоритетом преимущественно перед машиной Европы, когда мы против так называемой Объединенной Европы выставили и выдержали как машина, как именно экономическая машина, как сообщество людей, которые защищали свое отечество, как они защищали своего, значит, отечество в 1812 году, как они защищали свое отечество. Здесь, вот, в период этого 41-45 годов. И мы начинаем понимать, а что у нас мы потеряли и что нужно возвращать с точки зрения восстановления этого общинного уровня, этого общинного момента созидания и развития в нашей основе. И поэтому мы исходим из того, что мы ставим три задачи. Мы убираем субъективный фактор из определения мира труда и мира потребления. Мы убираем не что иное, как валовое распределение, валового продукта, вот, где мы вычитаем исходно оплату труда, потому что у нас стоимости ее нет. Поэтому мы исходим из того, что у нас есть необходимость оплаты, производственной оплаты, вот именно трех направлений. Это развитие предприятия, вот, допустим, если производство брать за основу, да, вот, и, естественно, это у нас социально-культурное развитие и восстановление уровня оплаты труда, или восстановление его ресурсоспособности, вот, именно как рабочей силы. Вот эти три направления. Поэтому мы думаем о том, что нам нужно вот в этом плане пересмотреть эти качества. И мы тогда начинаем думать о том, что, что предваряет это деление, чему мы должны следовать, к чему мы должны возвращаться и чему, от чего мы должны оттолкнуться, чтобы восстановить для себя эту силу, силу родовой памяти, силу родовых отношений. И вот тогда многомерный тип мышления нам нужен для того, чтобы мы могли читать свою родовую память. И поэтому нам очень важна родовая память, которая читается нами как необходимое для того, чтобы мы могли совершать вот эти вот ресурсные скачки во времени. Потому что мы, когда обладаем именно родовой памятью, мы говорим, что у нас 93-95% люди пользуются той памятью, которая у нас есть. Но, а у нас же ее намного больше. И как же ему пользоваться с тем остальным ресурсом, который он обладает, который он не читает. И для этого, видимо, нужен такой же адекватный способ конкретности в понимании того, что такое многомерие. И мы тогда говорим о том, что многомерие заключается в том, чтобы читать свою родовую память и иметь ту форму прочтения, именно которая записана, она в ДНК, РНК, с точки зрения двойной спирали. И мы, получается, выбираем форму, вот форму именно многомерия, то, которое называется многомерный тип мышления, это формально-логическая основа, вот, это, что называется, форма представления природного метода саморазворачивания, саморазвития, самопостижения. И поэтому для нас человек, самое короткое в определении, это сознающая себя материя. Поэтому мы выходим на очень высокий уровень памяти той, которой пользовались наши именно предки, с той памятью, которой они жили, той памятью, ради которой они сложились исторически, как многотысячелетнее государство, у которого память великолепно была отредактирована и создана. И они научались читать ее. И нам нужно научиться восстановить способность чтения этой памяти и, естественно, пользоваться ею. Поэтому я в этом отношении хочу сказать, что мы вот в этом плане научаться могли бы вот читать свою родовую память, чтобы ее, вот именно ее основу, использовать, ну, как минимум в 5 компонентах, которые у нас очень в этом плане, ну, как бы опечаливает, что мы потеряли многое в своей словесности, в своей именно возможностях. В частности, допустим, мы можем управлять временем. Мы, как внучатые представители богов, вот, умеем в потенциале управлять временем. То есть создавать не только сжатие, компрессию времени, но и протяженность его, то есть долголетие. Вот. Потому что в биологических системах мы очень много знаем примеров, когда у нас есть пчелки, которые являются репером жизни на Земле. И нам многие говорят, что если мы на пчелках не решим вот, как бы проживание, биологическое проживание на этой Земле, и они исчезнут раньше, чем все остальное, то мы тем самым реперно определяем, что да, жизнь уже подошла к концу, если без пчел. Вот. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы понимали, когда у нас заканчивается трудовой век на этой земле. Вот. И без них невозможно его продлевать. Поэтому, значит, для нас это некая особь, некий репер определения долголетия, человеческого долголетия. Потому что если мы берем, значит, матку, которая живет 5-8 лет, и рабочая пчела, то между ней и рабочей пчелой вот, разрыв идет ну, колоссально большой. То есть 35-45 дней живет рабочая пчела. И поэтому ее вот, цикл, если жизни взять 70 лет, как для обыкновенного человека в аналогию перейти, то мы понимаем, что мы берем очень важный аспект вот, развития будущего человечества. То есть мы берем все 70 лет, берем разницу коэффициента вот этого, значит, долголетия 5-8 лет, и 70 лет делаем коэффициент и умножаем на него как таковой, на 70-летний промежуток, это как бы средняя продолжительность жизни человека. И мы получаем не что иное, как 3,5 тысячи лет. Ну, это тот ресурс, который у нашего человеческого естественного существа есть. И поэтому, когда до нас уже дошли как бы исторические исследования, когда Петр I пришел к власти, то он принял решение уничтожить всех 500-300 вот, летних старцев. Вот. И они, естественно, были основой именно варварности. Варварности по культурам, которая сложилась и была в Руси как основа ее существования. Это в мудрости поколений, это в мудрости жизни и так далее, и так далее. И, естественно, 600 тысяч лет назад нам дали буквицу или всесветную грамоту, которая нам дает представление о построении Вселенной, о построении звучания символов, звучания букв, звучания, как говорится, основ звучания именно в понимании того, как они должны раскрываться в звучании. И мы многие вещи, конечно, аспекты многих встреч, многих основ именно родовой нашей памяти. И мы сейчас, есть такое понятие, как бы замкнемся на экономических статусах. Вот экономических статусов, которые нам нужно создавать. И ту память, которую нам нужно возрождать. И поэтому вот это вот многомерие, то, которое мы хотели бы, чтобы у нас оставалось, вот, и то, которое мы могли бы жить, это многомерие, которое мы могли бы управлять временем, пространством. Потому что время – это субъективная основа восприятия и движения человека в этой массе сложностей, которые он встречает и с которыми он сталкивается. Вот. И высвобождать так называемую Божью искру – это в сознании человека. Это высвобождать практически способности или искру Божьей силы, энергетики для чтения этой нашей нормативной этики. Нормативной этики во времени, в пространстве. Вот. И мы тогда понимаем, что мы даем себе возможность открывать нечто большее. Вот. То есть, когда мы говорим, что есть диалектика, да, а есть трилектика. То есть тезис – это тезис, синтез, бытие, рефлексия, понятие. То есть мы говорим о том, что это у Гегеля такая триадическая форма, в которой мы начинаем мыслить, где наша задача выявить не тот, кто прав или виноват, кто у кого концепция вернее, у кого слабее. Нет, мы говорим о том, что в чем смысл заключается достижение каких-то понятийных структур, которыми мы живем, которыми мы руководствуемся, которые нам нужны. И поэтому мы в этом аспекте имеем очень большой промежуток времени, который нам опускается. Вот. И я хотел бы по копному праву дать слово Денису, вот, который очень много собирает информации, который очень много, значит, совокупно принимает знаний. Вот. И, естественно, даже живя в Германии, вот, он руководствуется тем, что он перешел именно в основу переезда и проживания из Омской области, на границе Омской области и Татарского района Новосибирской области. Поэтому я предлагаю Денису непосредственно начать об этом говорить. Доброго здравия. Я продолжу. Я дополню Анатолия, попрошу поставить первую картинку. Так, картинка стоит, да? Да. Хорошо. Вот. Я по картинке немножко дополню Анатолия. Тема следующая получается у нас. Исключение наемного труда на общинный труд. Вот на картинке мы решили изобразить, насколько можно так попроще, нагляднее. Вот с левой стороны у нас изображены вот карикатурки разные по поводу наемного труда. То есть вот у нас написано: наемный труд равно товар, равно рабство, равно капитализм. То есть вот все картинки, которые здесь есть, это подчеркивают, на мой взгляд. Тут, в принципе, сильно нечем говорить. Я думаю, все на своей шкуре это прочувствовали. Вот. Заострю внимание вот на правой стороне, вот общинный труд. Как мы видим вот этот общинный труд? То есть вот мы считаем, что необходимо ввести новую терминологию, то есть если мы убираем наемный труд, то что у нас будет, какой труд. Вот. И вот у нас в декларации уже прописан этот новый термин, называется коллективные совладельцы. Вот у нас это прописано в трудовом укладе. Вот. Где собраны в их коллективном фонде, в валовом доходе, деньги, товары, недвижимость и средства производства справедливо распределяются среди этих коллективных совладельцев. Вот картинка, мы попытались на этой картинке примерно изобразить, как, вот, допустим, с левой стороны на картинке, в правой части, это вот у нас кон. В коне у нас, получается, находится все имущество, к примеру, общины. Деньги, трактора, недвижимость, земля под их владением, на которой они живут и ухаживают за ней. Вот. С правой стороны у нас вот стоят в круге люди, да, представим, что это вот просто все общинники, да, они вот в кругу. В кругу у них вот находится такой как бы своеобразный пирог, да, вот, разделен на равные части. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что валовый доход, то есть можно сказать, что вот это вот все имущество общины, валовый доход в том числе, что он распределяется справедливо по всем участникам этой общины. На каких-то принципах, да, которые вот далее будем освещать. И вот один из принципов, который здесь помечен вот внизу, это золотое сечение. То есть по поводу золотого сечения мы дальше объясним. То есть эта формула, этот коэффициент, эти пропорции, это природосообразие, то же самое. То есть пропорции взяты из природы. И соблюдая эти пропорции, мы можем точно так же выстраивать наше распределение внутри общины. То есть тут можно привести пример, если по поводу природосообразия, да, что если мы возьмем какое-то растение любое, как пример, то пропорция взята, допустим, вот с разных частей, допустим, растения, да, и выводится, что эти пропорции соблюдаются в золотом сечении. Значит, мы делаем вывод, что когда растение растет из семечки, из него по какой-то там алгоритму, заложенному в этой семечке, растет растение. Оно выделяет определенные соки из земли, да, на стебель, на листья. Те листья, которые уже выросли, они уже подпитываются дальше, чтобы существовать. И новые листья, им другое идет питание, вот, выше. Соответственно, если мы говорим, что у нас золотое сечение идет из природы, из форм, из фрактальности, такой вот, то значит и все соки, которые идут на растения, то есть они тоже, значит, выделяются пропорционально какой-то такой пропорции. Вот, соответственно, следуя этому, мы решили применить золотое сечение в экономических расчетах. Вот. Но там дальше мы будем рассказывать, там нужно тоже разумно к этому подходить. Вот. То есть, если в наше время энергия – это уже деньги, почти все привели в энергию денег, то на первых этапах нам необходимо будет от этого отталкиваться, считая это как энергия, и распределять эти деньги распределять вот в каких-то моментах по золотому сечению. Это распределение валов дохода между социальной сферой и другими сферами. Далее мы это объясним. Ну вот, все, я по этому поводу дополнил. Вот. Ну, что еще могу бы сказать? Это по поводу многомерности. Мы тут показываем, что многомерность, для более понятного, это, в принципе, семейный подход. Семейный подход заключается в чем? Что в семье ведь мы, когда, скажем, детям распределяем между детьми какие-то блага, которые есть у семьи, мы очень много учитываем моментов. Не так, как, допустим, это учитывают где-то на предприятии или еще что-то. То есть мы можем распределить их так, что как бы кому-то может показаться нелогично, но в семье отец и мать знают, как дети, в чем они нуждаются и какие у них есть некоторые качества и почему нужно поступить так или так. То есть там очень больше параметров, да, по которым это все высчитывается в семье. И эта многомерность, она также должна присутствовать и в общине, то есть как в семье. Община как семья, вот, где рассматриваются намного глубже, намного шире те качества людей, которые у них присутствуют. Вот, то есть там должны учитываться не просто специфика человека к работе, к специальности, знания, а учитываться уже и душа, и дух, и то есть все вот эти уровни. Вот, все, я завершил. Благодарю, передаю слово Виталию. Да, благодарю, Анатолий и Денис, за исчерпывающий ответ. Значит, ну, что хотелось бы добавить к этому всему сказанному? Значит, мы говорим о природосообразном мышлении, да, в обществе, потому что без него никак. Природа создана Всевышним Создателем, как и мы сами. И именно у природы нужно всему учиться. Есть такой интересный пример, который я часто рассказываю своим друзьям, единомышленникам, иногда просто даже людям, которые не имеют отношения ко всему этому и даже не задумываются никогда, но постоянно стремятся обогатиться, да. И я говорю, ну вот смотрите, у матушки природы надо учиться. Мы вроде как считаемся разумные люди на Земле, считаем себя разумными, да, мы тут властелины природы, которую сами же губим. Вот, давайте посмотрим пример, приведу такой пример, на который, посмотрев, мы начнем понимать, что с нами происходит. Элементарный пример с белками в лесу. Да, все видели белочек, пушистые, замечательные, такие забавные. Вот. И вот представьте себе, одна белка в лесу, сказка от Виталия, одна белка в лесу однажды решила разбогатеть. И она стала собирать орехи в дупло не только себе на зиму, чтобы прожить зиму до следующей весны и до появления следующих орешков, а больше. И вот она забила свое дупло по самое не хочу вот этими орехами, так забила, что даже уже самой там не поместится, решила найти еще одно дупло. И туда еще забила орехов, тоже по самое, аж выйти невозможно, да. И так она уже забила несколько деревьев, измоталась, устала, а в итоге начинает понимать, так это изнурительный труд, вот так вот забивать орехами, а орехов хочется накопить все больше, запастись на несколько зим вперед. И в итоге она начинает привлекать к этому других белок в лесу и говорит, давайте вы наполняйте все эти дупла, которые есть по всему лесу, орехами, это будет запас. Запас, ну, на экстренный случай. А я вам за это буду давать там по 2-3 ореха за каждое дупло. И вот эти все белки бегают, собирают, заполняют все эти дупла орехами. И она богатеет, она, соответственно, считает, что, обладая целым лесом, наполненными деревьями этими орехами, которыми она владеет, которых она никогда не съест за всю жизнь, ни ее дети, ни внуки, ни правнуки даже не смогут одолеть такое количество орехов. Мы начинаем понимать, что если мы увидим такую белку в лесу, мы скажем, что у нее с головой не все в порядке. Ведь она не то чтобы потребляет, она просто выдергивает из леса ресурсы, которые сохраняет и не дает им пользоваться больше никому. Только она, только у нее в дупле оно все хранится. А другие белки, такие же сумасшедшие, они позволяют ей продолжать эту систему сумасшествия и продолжают вот этим заниматься. Зарабатывая по 2-3 ореха, они, соответственно, тратят весь свой день, все свои усилия для того, чтобы наполнить в разных деревьях дупло этими орехами, а возвращаются домой с 2-3 орешками. Получается, и та белка сумасшедшая, и те, кто на нее работают, такие же сумасшедшие, ну, безумные. А теперь эту же систему мы переносим на людей, и можем ли мы их назвать разумными? Ну, это же полное безумие. Когда люди в банках накапливают миллионы, миллиарды долларов. Понятно, для чего это делается. Это для, в первую очередь, ублаждения своего эго, скажем так, укрепление своего статуса, самоутверждение среди остальных людей, выпячивание самого себя и так далее. Ну и в большей степени это также делается из страхов, когда боишься остаться ни с чем, и хотелось бы, чтобы, что бы ни случилось с тобой, у тебя запасы были, и тебе на все хватило. Но вот в эту безумную гонку за накоплением средств больше, чем нам необходимо, нас подключили, мы в нее начали заигрываться, а опомниться не можем. Просто как сумасшедшие белки таскаем кучу орехов, откладываем себе по 2-3, которых едва хватает там, до конца месяца дотянуть, и продолжаем работать на сумасшедшую белку, которая нас к этому всему, как говорится, мотивирует. Вот. И вся эта система пришла к тому, что теперь ты не можешь просто так собирать орехи. Ты теперь обязан это делать через белку. Ну, в общем, сами понимаете, о чем я говорю, да? Я для природосообразного мышления сравнил это именно с животными. И если бы мы увидели таких животных, мы бы сказали, у белки с головы что-то непорядки. Зачем ей столько орехов? Она же их никогда не съест. А человек, который накопил миллиарды долларов, они у него где-то там крутятся и в биткоинах, и в долларах, и еще в каких-то валютах, и там недвижимость приобретает, и вот целое царство у него. А зачем ему это все? Никто не задумывается. И никто не задумывается над тем, что он никогда этим всем никогда не воспользуется. И даже его детям и внукам и правнукам не хватит жизни, чтобы все это израсходовать, не работая. Но мы считаем таких людей умных, стремимся стать такими же. Вот в эту цепочку безумия мы включились, и выйти из нее никак не можем. Поэтому наша организация все-таки призывает к проявлению здравомыслия и возвращению человечества к природосообразному мышлению, в общинном мышлении. Почему и организация-то у нас называется «Объединенное человечество, Матери Земля». Нужно объединяться. Понятно, что будет очень сложно привлечь к объединению вот этих жирных, безумных белок, которые, скажем так, требуют накопления орехов в свои дупла. Но и также и другие, которые этим сильно увлеклись и боятся остаться без своих 2-3 орешков, возможно, не сразу к нам подключатся или вообще не подключатся. Это все сугубо индивидуально. Так вот, после всего сказанного хотелось бы отметить некоторые пункты, которые у нас есть в декларации. Они соответствуют данной теме, и я их по-быстрому зачитаю, и мы продолжим. Значит, пункт 3.1.2, значит, человечество всей Земли, единая самоуправляемая цивилизация, держава, плановой экономикой на основе учета индивидуальных потребностей каждого человека и каждой страны. Мы понимаем из этого сказанного, что у всех разные. Человек, живущий где-то на севере, которому нужны и шубу, и нужны валенки, и так далее, теплая одежда, и, ну, условия совершенно другие. Поэтому потребности, соответственно, тоже будут отличаться от южанина, который даже курточки, может, порой даже не одевает в течение всего года. Так в рубашке весь год и пробегает. Естественно, на одежду и какие-то другие моменты обеспечения у него меньше ресурсов уходит. И это в новой экономике, справедливой экономике, естественно, будет учитываться. Далее, 3.1.3. Все ресурсы планеты, все ее полезные ископаемые распределяются по всей планете по мере необходимости и в нужном качестве для всеобщего благостного взаимодействия на основе справедливости, взаимопомощи и взаимоподдержки. Но я думаю, что тут даже не добавить, не убавить. 3.1.8. Все построение справедливой экономики, народное державное хозяйство следует миссии жизнестроя, их целям и задачам, указанных в декларации общин, кооперативов, сообществ, профсоюзов, объединенного человечества Матери Земля, о их жизнестрое, миссии, морально-этических ценностях, целях, принципах единомышленников и сотворцов социальной среды, воспринимающей новации. Пункт 4.1.8. Обеспечение комфортным, уютным жильем, построенным в гармонии и ладу с природным ландшафтом, преимущественно из природных материалов, иными зданиями и сооружениями, необходимыми для полноценной и гармоничной в ладу жизни человека. Я думаю, что, несмотря на то, что многие правители могут десятилетиями сидеть у власти, но при этом народ, который работает на этих правителей, потому что нельзя назвать, что это слуга народа, так как он почему-то живет лучше, чем его люди, которым он служит, да? Так вот, несмотря на это все, народ продолжает оставаться без жилья, без собственного жилья. Многие боятся рожать детей, а говорят, а где они будут жить? А как мы вырастим 2 детей или одного даже в однокомнатной квартире, там, в студии, или как мы там живем, ютимся там у мамы нашей, да, и так далее. Люди, не имеющие своего собственного жилья с возможностями и гарантиями получения необходимого жилья для детей, соответственно, они уже задумываются вообще о процессе размножения и продолжения своего рода. И это один из самых несправедливых моментов по всей планете Земля. Что у кого-то десятки квартир, он их в аренду сдает, а у кого-то собственной квартиры нет так и до конца своей жизни, до самой старости. И на этот несправедливый момент все закрывают глаза, однако кричат «Ура!» своим правителям. Ну, безумные белки. Не хотелось бы никого обзывать, но, как говорится, это поймут те, у кого разума хватит. Дальше. Пункт 4.1.9. Обеспечение энергии, получаемой способами, причиняющими минимальный вред природе и человеку. Потому что мы понимаем, что все, что мы извлекаем из Земли, все, что мы используем на этой планете Земля, в какой-то мере все равно это вмешательство в природу. Поэтому наша задача создать такие технологии и использовать такие методы для получения энергии, ресурсов, чтобы был минимальный вред природе и человеку по мере развития всех этих технологий, а также без вреда для природы и человека, а впоследствии полностью исключая какой-либо вред, наносимый природе и человеку. Вот. Соответственно, это то, что я хотел добавить к прошлой теме, да, и вы видите, что данные пункты из декларации, которая была написана еще в начале лета, разработана нашими правителями от организации. Соответственно, это все полностью соприкасается и подчеркивает ранее сказанное. Ну и теперь я хотел бы перейти к следующей теме. Тема номер два – это поэтапное исключение стоимости труда и товарно-денежной формы использования рабочей силы на справедливое распределение внутри общин, кооперативов посредством традиционных и современных форм распределения. Вот. Эта тема тоже достаточно очень серьезная, и я бы хотел вам сейчас показать схему, которую мы разработали совместно. И в этой схеме, соответственно, есть раскрытие того принципа, о котором мы сейчас говорим. Это справедливое, природосообразное распределение средств. Но в первую очередь эта схема показывает оценку труда человека, потому что мы знаем, что на сегодняшний день мы живем в том мире, когда чей-то труд недооценивается, а чей-то переоценивается. Понимаете? И, соответственно, по этой оценке труда идет оплата. И если оценка труда сделана несправедливо, то и оплата несправедливая приводит к чему? К тому, что кто-то, как говорится, жирует, а кто-то нищенствует. И это несправедливо. И на эту несправедливость смотреть мы больше не хотим. Для этого мы пытаемся разрабатывать различные методы для внедрения уже в практику. В данном случае вот мы разработали таблицу, которую я вам сейчас покажу наглядно. И таким образом вы посмотрите, насколько она приемлема. У кого возникнут вопросы, записывайте себе эти вопросы. И в конце эфира, когда Алексей Орлов объявит, что можно задавать вопросы, и мы сможем дать вам исчерпывающие ответы на них. Поэтому пометочки делайте сейчас прямо, и таким образом вы получите ответы на свои вопросы. Итак, я перейду к таблице. Она у нас подготовлена. Сейчас я постараюсь ее выставить так, чтобы всем было видно. Я надеюсь, что так более-менее она помещается. Так. После чего, как я объясню по таблице здесь, соответственно, можно будет уже ее выставить на экран, на полный экран. Просто мне будет проще так объяснять. Я все-таки, как говорят американцы, old fashioned, старые закалки, и мне проще работать непосредственно с предметами. Все электронное мне как-то не очень, хотя я вполне этим свободно пользуюсь. Итак, вы видите, данный символ – это символ нашей организации, который вы видите вот в этом углу, да, это, соответственно, символ кона, или в то же время просто вы можете видеть как круг с точкой в центре, да, белый круг с точкой в центре. Но внутри этого кона мы разместили вот такую схему оценки качества труда каждого человека. Значит, так и называется эта таблица, это кон оценки труда и распределение ресурсов по вложениям и качествам трудящихся. левой и правой стороны вы видите, соответственно, несколько пунктов. Во-первых, вокруг вы видите цифры в этом кругу. Это 16 лучей, да? Что они означают, я позже скажу. И, соответственно, внутри кона вы видите 9 кругов. Значит, у нас 16 лучей и 9 кругов. И сейчас поэтапно я вам все объясню. Значит, в данном случае вот эти вот 16 лучей, они отображают качество человека, задействованные или какие-то особенности, задействованные во время выполнения труда. Допустим, первое – это образование. Ну, человек может быть образованным и так далее. Соответственно, это учитывается. Далее, изобретательство и инновации, что в большей степени относится и к инженерам, да, общественная деятельность, которой занимается человек, творчество, физический труд, умственная нагрузка, психоэмоциональная нагрузка, затраченное время на выполнение работы, эффективность труда, ночные смены, которые, естественно, по энергозатратности и психоэмоциональному состоянию вполне кардинально отличаются от дневного труда. Так? Дальше. Качество выполненного труда, с каким качеством человек отработал, применение таланта и навыков, скорость выполнения работы, что тоже немало влияет на, соответственно, производство и, соответственно, эффективность. Риски для жизни, риски для здоровья, особые условия, такие как климат, нехватка воздуха, ядовитые вещества и так далее, которых очень много может быть, они подходят под 16-й пункт. На каждом предприятии, производстве, где-либо человек не работал, там могут быть свои дополнения, да, и, соответственно, некоторые пункты даже могут быть заменены согласно того производства, где работает человек. Вот это вот идет степень оценок, и их, соответственно, 16, да. Дальше. Мы видим, что здесь есть 9 кругов, да, и, соответственно, если мы начинаем с первого, это первый круг – ответственность за свое тело, ответственность за свои поступки, ответственность как представителя семьи, ответственность за лад в семье, ответственность за общину, ответственность как представителя общины, ответственность за лад в общине, ответственность за свою державу и ответственность как представителя державы. Это очень близко именно к варновой системе, да, мы понимаем, что вот начиная отсюда первый круг, где человек берет ответственность только за свое тело, да, и беспокоится только бы как бы его тушка выжила и жила комфортно, и дальше двигаясь, соответственно, уже приближается к принципам людей, представителей четвертой варны. Но это лишь один из моментов, а более глубинный момент в плане просчетов мы, соответственно, покажем, как это работает. Допустим, мы берем пятый пункт – это физический труд. Да? Соответственно, мы считаем, что каждый человек, какой бы деятельностью он ни занимался, он должен быть полностью обеспечен всеми базовыми потребностями. Куда входят? Продукты питания, самые базовые и необходимые, которые ему необходимы для продолжения жизнедеятельности, чтобы он, его семья, жена, дети были сыты, обуты, в том числе и старики, если он за таковыми ведет, соответственно, уход. В общем, чтобы у всех были все необходимые потребности покрыты. Это и необходимая пища для поддержания жизнедеятельности, это и одежда, это, соответственно, ремонт дома, в котором он живет, это, соответственно, также и отпуск, который также ему предусмотрен по закону, и так далее. Все необходимое покрывается. И поездки, транспорт и так далее. Далее. Вот эти вот все потребности у нас находятся в первых трех цветах. Соответственно, здесь каждый цвет определяет, соответственно, степень усилий, которые он применяет. Так? Допустим, есть такое понимание, как выйти за красную черту. Вот у нас тоже, соответственно, первый цвет черный, потом идут красные с оттенками. И вот выйти за красную черту – это значит пройти дальше, это сделать больше. Если ты находишься внутри вот этого круга, соответственно, твоя деятельность такая, как физические усилия, которые ты применил за 4 часа работы, а мы говорим о 4-часовом рабочем графике, который является более эффективным и справедливым, да, дабы освободить время каждого человека свободное для личных, как говорится, моментов. Вот, соответственно, вот если он за свои 4 часа, отработав физически, его усилия, соответственно, были оценены до красной черты, это значит, у него не было переусилия, а оценку данных усилий будет оценивать именно то предприятие, где он будет работать, трудиться, да? Соответственно, он остается внутри красной черты. Но если вот взять в плане точка 1, вот пункт номер 1, это образование. И вы видите, что он вышел за красную черту. О чем это говорит? Что он, помимо того, что он, соответственно, трудится физически на том же уровне, как был, но он все-таки получает еще дополнительное образование на работе, поступает на какие-то курсы, что его стимулирует. Потому что, получая образование, он позволяет себе выйти за красную черту. А что означает выйти за красную черту? Это значит, что твое базовое потребление будет внутри красных кругов, да, и это будет базовое. А если ты выходишь уже на оранжевый цвет, допустим, да, то в продуктах питания у тебя начинают появляться какие-то интересные вкусняшки, так можно сказать, да. Вот. Где-то ты, может быть, и какую-то порцию икры можешь взять, потому что ты уже вышел за красную черту, значит, ты можешь это себе позволить. Мы не говорим, что вот эти люди не могут, да, они могут, тоже могут, но это им позволено, допустим, там раз в 6 месяцев, я условно говорю. А здесь он выходит, уже получает чаще, да, также, соответственно, какие-то более интересные продукты, какие-то более дефицитные или дорогостоящие, потому что, ну, невозможно некоторыми продуктами питания накормить всю планету, потому что они, скажем так, ну, невозможны вот на миллиарды людей. Та же самая красная икра или черная икра. Ну, невозможно, чтобы у всех землян на столе каждый день стояла, как говорится, тарелка с красной икрой. Ну, это нереально. Поэтому мы понимаем, что какие-то продукты все равно будут ограниченными. И чтобы получать эти ограничения, у тебя есть стимул выйти за красную линию, выйти за красную черту. Это значит, тебе нужно в данном случае или получить образование, или, может быть, вот девятый символ – это эффективность труда. Вы видите? Человек, занимаясь тем, чем он занимается, в эффективности своего труда, он выходит за эту линию. Соответственно, предприятия, на котором он работает, они делают оценку эффективности труда. У них есть своя шкала. И вот каждое кольцо – это баллы, по которым он проходит эту эффективность труда, которые, соответственно, в конце рабочего дня суммируются. Допустим, он в эффективности труда вышел на 9-й, на последний уровень, да, до белого кольца дошел, да, то, соответственно, вот эти все баллы суммируются. Первое кольцо – это 1 балл, второе – это 2 балла, третье и так далее. 8 баллов, 9, и они потом все суммируются по каждому из данных проходов, как говорится, по кольцам. Это все суммируется, и в конце дня определяется определенный балл, да, ну, общее число, которого он достиг в эффективности труда в данный момент, в данной рабочей смене. Также оценивается вся неделя, дальше месяц, и в итоге выводится коэффициент его, скажем так, оценки труда за месяц. Поэтому оценка труда будет как ежедневная, так и ежемесячная, в том числе и годовая. Поэтому каждый раз, когда человек собирается куда-то в отпуск, но если он все свое время, все полгода до отпуска он находился в красной черте, а это говорит о том, что он не напрягался. Его эффективность труда была, соответственно, номер 9, она была в красной зоне. Вот эти вот три круга необходимые, да, для предприятия он выполнял. А большую эффективность, ну, он не хотел делать. И так сойдет. Ну, что, 4 часа свои отработал, соответственно, в красной зоне я остался. За это свои макарошки, гречку, там, масло я с молоком получу. Куда мне еще? Больше я не хочу. Но раз ты не хочешь, то в отпуск ты поедешь, допустим, в самую простую гостиницу. Она будет чистая, аккуратная, но она будет самая простая. Шведский стол в этой столовой будет, соответственно, самый-самый простой. Кататься по морю ты будешь, как и все, только ты будешь на самом-самом простом катерке. А вот другой рабочий, который постоянно выходил за красную черту во всех своих, соответственно, приложениях усилий на предприятии, где он работает, соответственно, проявляя, допустим, то же самое творчество, четвертое, да, Соответственно, есть некоторые специальности, где требуется проявление творческих каких-то навыков. И вот он постоянно здесь за черту выходит. У кого-то шестерка – это умственная нагрузка. Соответственно, умственные усилия, которые он прилагает, они, соответственно, опять же показывают эффективность. Поэтому одновременно могут расти несколько из лучей, да? Вот по этим лучам идет, соответственно, вы видите, что красная линия, которая заполняет луч, она разных, соответственно, размеров по длине. И вот так вот идет оценка. Он прошел на желтую линию, или начальство, допустим, те, кто там наблюдатели за оценкой труда, они сказали, ну вот сегодня ты вышел на зеленую линию, молодец, все было четко и классно. И каждый день идет оценка по всем критериям, которые применимы той деятельности, которой он занимается. Допустим, женщина просто моет полы, да? Ну как ей, соответственно, добиться того, чтобы ездить не на обычном катере со всеми, а вот в свой отпуск съездить с детьми на яхте их прокатить, на шикарной яхте. Ну, соответственно, у нее же ограниченные какие-то возможности в проявлении себя. Ну вот пятерка, ее физический труд, действительно, попробуй-ка, понагибайся там постоянно, везде все мыть и так далее. Соответственно, физический труд у нее все равно будет выходить за красную черту. И если она хочет стараться эффективнее, более аккуратно, более эффективно все это моет, это видно. То же самое, те же самые, соответственно, качество труда, та же эффективность вырастает. Умственной нагрузки особой здесь нет. Поэтому она все равно будет внутри красной черты. Ну, может быть, она изобретет однажды какую-то швабру эффективную, которую потом могут применить по всей державе. Да, тогда в умственном труде или в новациях, тех же изобретательстве, у нее в этот момент вырастет черта. Но как еще можно повысить, соответственно, свою эффективность или, соответственно, выйти за красную черту? Пожалуйста, есть образование. Она может после работы пойти и получать образование. Это может быть и новая профессия, это могут быть какие-то духовно-нравственные практики, это еще получение каких-то древних знаний или еще каких-либо знаний, необходимых для ее жизни, для воспитания детей и так далее, и так далее. Даже какие-то, может быть, и сферы безопасности труда, там, когда человеку стало плохо, вот какие-то курсы прошла, чтобы оказать первую помощь. Это все оценивается. Если она это сделала, у нее, соответственно, она выходит за красную черту. Таким образом, и в продовольственных центрах распределения продуктов питания она получит уже продукты, которые находятся в зоне, допустим, фиолетового цвета. Ты приходишь, на продуктов нет ценников, на них есть вот красная зона, желтая, зеленая и так далее. И если ты достоин этого всего, то, соответственно, ты получаешь именно вот такого уровня продукта. Это не говорит, что в красной зоне это некачественные продукты. Да ими все питаются. Это самые основные базовые. Все, что остальное, мы говорим, это какие-то дополнения, вкусняшки, там, типа икры и так далее, и так далее. Каждый может для себя определить, что именно. Какой-то дефицитный товар, который действительно невозможно распределить там, на 7,5 миллиардов. Да? Теперь, соответственно, вот это и есть стимулом для каждого человека не оставаться в красной зоне, а это стимулирует его выходить за красную зону способами образования получения или, допустим, еще какой-то дополнительный общественный труд. Видите, номер три – это общественная деятельность. Если ты на своей работе, ну, не можешь быть более эффективным, чем ты есть, твой труд как бы, ну, в красной зоне и все, и как бы ты дальше не можешь. Общественный труд. Ты вышел хотя бы на час и для всего общества проделал какую-либо работу. Пожалуйста, ты выскакиваешь. Тебя это уже стимулирует после 4 отработанных часов не сидеть дома, не валяться на диване там, и так далее, а именно проявить себя в какой-то общественной деятельности. Даже рассадка деревьев в том округе, где ты находишься. Элементарная рассадка деревьев. И ты сразу же уходишь за красную черту. А это говорит, что улучшается, соответственно, разнообразие одежды, которую ты можешь купить. В красной зоне это базовая одежда, в нее все одеваются. А если ты хочешь какие-то особые такие интересные вещи, вот тебе нравится так или так, чтобы карманчики еще здесь были или еще что-то, все, ты проработал общественный труд. Это стимуляция для человека, для того, чтобы не оставаться в красной зоне на базовых потребностях. Ну, а кто хочет оставаться, ну, как говорится, не напрягаешься, не ной. Но опять же, человек, остающийся в красной зоне на протяжении всей своей трудодеятельности, на протяжении всей своей жизни, он будет обеспечен всем необходимым, всеми базовыми потребностями до конца своих дней. Вот это нужно понимать. И всякий, кто желает чего-то больше, он прилагает больше усилий. И вот в этих 16, как говорится, пунктах это прописано. Вот они, 16 лучей. Опять же повторюсь, что на каждом предприятии, в каждой производственной системе это могут быть какие-то определенные свои условия. И данные пункты могут меняться. Допустим, есть предприятия, где нет ночных смен, просто как таковых, и необходимости в этом нет. Этот пункт 10 меняется на какой-то другой. Мы показываем как эффективную схему справедливой оценки каждого трудящегося на нашей земле. И опять же, стимуляция его для того, чтобы получать какие-то большие блага. Вот. Зависти никакой не может быть. Если ты хочешь получать так же, допустим, и отовариваться так же, как твой сосед, который работает инженером, эффективно создает такие изобретения, что у нас вся планета этим пользуется, ну, естественно, что он в отпуске поедет на элитной яхте со своими детьми. Ты тоже выйдешь в море, но ты выйдешь на обычном катерке. Ничего страшного, ты в море был, твои дети побывали, дельфинов они видели. Все справедливо. Почему нет, они спросят папа, почему он на яхте, а мы вот так? Ну, детки, тут надо постараться. Пап, так, ну давай в общественную деятельность, да мы вместе придем, тебе поможем, там, давай деревья рассадим, еще что-то сделаем, там, скамеечки новые настругаем, там, поставим у нас в парке или еще что-либо. Идет стимуляция людей для того, чтобы, как мотивация, мотивация для того, чтобы сделать этот мир лучше. Конечно, мотивация, опять же, чтобы и себе было хорошо, но в этот момент все равно человек осознает, что он делает благо для всех. Мало того, он видит общество, как старается вокруг, в его окружении заниматься тем же самым. И, как говорится, ну, какая атмосфера в державе, такие и люди. И постепенно, шаг за шагом, благодаря этому мы воспитываем новое поколение. Людей, которые будут стараться выйти вверх не для того, чтобы получить какие-то плюшки, а просто для того, чтобы проявить себя. Это будет чисто для себя оценка своего труда. Мы придем к тому, что каждый сам будет потом уже по совести оценивать. Не, ребят, я сегодня до зеленой не дошел, я только до оранжевой. Я себя что-то не очень хорошо чувствовал. Вот сегодня по эффективности, допустим, я дошел до оранжевой линии, и все. И так далее, и так далее. Это все вполне возможно. Опять же повторюсь, мы не претендуем на истину в последней инстанции. Мы просто предлагаем как одну из вариантов, один из вариантов, как одну из схем, которая может оказаться эффективной и рабочей. Именно поэтому нам необходимо мнение людей, которые это смотрят сейчас или которые впоследствии в записи будут смотреть это видео, чтобы они писали в комментариях свое мнение, какие-то недоработки, может быть, какие-то идеи для усовершенствования данной таблицы по оценке труда. Но на данный момент, что мы смогли, мы из себя выдали. И в дальнейшем будем стараться доводить до совершенствования любую идею, любой проект, за который мы будем браться. Тут есть интересные такие моменты, да, вот здесь мы можем заметить. Внизу у нас девяточка, да, с левой и правой стороны у нас есть цифры. Допустим, от девятки слева это десятка, а от девятки справа это восьмерка. Если мы складываем 10 плюс 8, у нас получается 18. Согласно нумерологии, цифры приводятся к единому коэффициенту, к единому знаменателю. Таким образом, 10 плюс 8 – 18, а 1 плюс 8 – это 9. Дальше идет 11 и 7 – 18, и 1 плюс 8 – 9. 12 и 6, 18, следовательно 9. 1, 13 и 5, 18. При сложении та же девятка. И если мы пройдем вот так все цифры, даже наверху, 16 и 2, 18. Вы понимаете, какая магическая, скажем так, цифровая интересная модель заложена в этом всем? И те, кто в этом разбираются... Я просто не хочу затягивать эфир и слишком много говорить по этой теме, но просто имейте в виду, что все это сделано здесь неспроста. Раскрывать все сейчас я не хотел бы. Но в то время, что у нас 9 кругов, у нас 16 лучей, И все цифры у нас при сложении от девятки идут, соответственно, дают опять же девятку. А 9 – это одно из магических чисел. Вы знаете, опять же, магию чисел 3, 6 и 9. А вы видите, что, собственно, у нас здесь то же самое присутствует. И 3, 6 и 9 по тем же кругам. Соответственно, я думаю, что есть над чем задуматься. Ну и кто-то здесь увидит, опять же, вот этот вот крест, да, когда мы прорисовывали, этим занимался у нас Денис. Соответственно, это напоминает, опять же, типа христианского креста и с центром, вот этим кругом в центре. В данном случае это не имеет в виду христианство, но вы знаете, что есть, опять же, такая древняя символика, символ солнца на кресте. Это тоже отдельная тема, на которую я не буду распространяться, но все это здесь есть, и все можно это раскрывать. И здесь эта схема представлена максимально просто, но если ее раскрывать еще глубже, это займет весь эфир. Поэтому на данном этапе я бы хотел с этим закончить, соответственно, передать, соответственно, слово Анатолию, который продолжит эту тему. Но чтобы Анатолий вспомнил о заявленной теме, я ее на всякий случай повторю. А наша вторая тема звучит именно так. Поэтапное исключение стоимости труда и товарно-денежной формы использования рабочей силы на справедливое распределение внутри общин, кооперативов посредством традиционных и современных форм распределения. Анатолий, даю тебе слово и ожидаем от тебя бомбоносную информацию. Анатолий, включи, пожалуйста, микрофон. Кнопочку нажми на микрофон, и тебя будет слышно. И камеру. А, камера включена. Все, вас слышно. Да. И видно. Хорошо, спасибо. Я хочу вернуться к системному подходу, которого мы сегодня знаем, которого мы сегодня эквивалентно руководствуемся, когда идем по пути развития этих отношений. То есть мы сегодня идем от того, что вот показатель оценки эффективности и качества управления считается как в числителе это товарная продукция минус прямые материальные затраты, исключая товарную форму пользования рабочей силы. Если мы дали ей цену, то мы ей дали и товарную форму пользования. И соотносимся к стоимости основной, остаточной стоимости основных производственных фондов, которые у нас являются в этом плане базовыми, на которых мы делаем производственные процессы, совершаем с помощью определенной структуры производственных затрат. Вот. И, естественно, определенной совокупности самих при себе остаточной стоимости основных производственных фондов. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, что у нас есть безразмерный показатель, в данном случае получается безразмерным, вот, между числительным и знаменателем мы имеем эквивалент рублевый. И поэтому, когда рубли на рубли, естественно, перечисляемся, то идет сокращение. То есть идет сокращение с точки зрения элементарного эквивалента. Вот. И мы получаем безразмерный показатель в реальном производственном процессе. Он был, допустим, я брал цех, который выпускал продукцию и конкретно допускал для нас определенные выводы конкретно выпуска продукции. Допускал. И он был 0,05. Mm-hmm. Вот. То есть это конкретно 5 сотых. Это не что иное, как примерно где-то 6% мы получали зарплаты вот, от того, которое мы создавали. И это было, естественно, в советское время, когда у нас был не социализм, а госкапитализм, к сожалению. И в этом плане мы получали по кругу вот, 6% от той стоимости, которую мы создавали. Вот. И при этом мы старались одинаково примерно жить, нам примерно давали одинаковые возможности, и мы постепенно, да, ну, вот, превращали в ситуацию, когда у нас сам по себе продукт, подчеркиваю, продукт, вот, когда планировался с точки зрения оценки, сколько нужно времени и сил, чтобы создать его, да, то мы переходили на ситуацию, когда мы за 6% создавали его и 6% получали. и, естественно, удерживалась мера труда, мера потребления, потому что у нас была система именно уменьшения оплаты труда вот, по числам, которые назывались 1 апреля. Вот, 1 апреля сейчас у нас превратили это со временем в шутку. Вот, и, естественно, у нас, если планировался свойственный для производственного процесса ситуации, когда у нас оплата регулировалась через определение стоимости труда, да, вот, то мы тогда оценивали и несвойственной ей форме использовали оценку стоимости труда не для планирования промышленности, когда нужно было спланировать и понять, сколько нужно времени для того, чтобы можно было определить, сколько нужно для этого деталей сделать, там, какое оборудование использовать и так далее. У нас был очень сильный, мощный нормативный подход. Вот, и мы в этом плане использовали подход оценки нормативной для того, чтобы спланировать конкретно уровень оплаты труда, к сожалению. И когда мы планировали уровень оплаты труда, мы что сделали? Мы просто-напросто использовали норму времени и тарифную ставку, когда нужно определить стоимость рабочей силы. Вот. И мы тогда норму тарифной ставки и норму времени использовали для того, чтобы управлять регулированием заработной платы. Вот это самое главное, что, в принципе, социалистический способ, который у нас назывался как таковой, привел к тому, что мы пришли к пониманию того, что нам нужно просто элементарно за те же деньги интенсивнее работать. И поэтому безоплатно, без связи по человеческому фактору, того, что называется, связи с конечным результатом, получать одну и ту же оплату за не те же деньги. Мы получили в этом плане не подчинение этому, мы получили этому протест. И по тихому, естественно, процессу, по тихой забастовке, вот, мы получили отказ от того, чтобы выполнять эту систему. Мы просто получили систему схлопывания экономики всей нашей государственной машины. Еще Габендиан в 80-х годах сказал, по темпам роста общественного производства труда наше государство просто схлапывается. И поэтому мы получили вот в этом режиме, вот в этом процессе, не что иное, как именно создание системы неэффективного поощрения, неэффективного использования, вот как сегодня пытался Виталий нам рассказать, и я думаю, что он много чего хорошего предложил в оценках, но в данном случае мы получили разрыв. Мы получили разрыв, и поэтому у нас не было связи между, что называется, эффективностью труда, вот, и, естественно, результатом труда. Поэтому мы получили разрыв. Поэтому, когда мы говорим сегодня, что у нас есть некоторая оценка в понимании того, что есть показатель оценки эффективности и качества управления, это соотнесение того, как мы эффективно работаем. Это напоминает показатель фонда отдачи. Как эффективно мы работаем, имея определенную структуру основных производственных фондов и, естественно, производя определенную продукцию. И мы в этом плане начинаем понимать, что у нас есть некие инструменты, которые дают нам возможность это делать. Вот. И, естественно, в этом плане мы имеем ситуацию истинно других попыток с другими конкретными сетками тарифных окладов и ставок вот, управлять этим процессом именно в интересах государства. Когда государство забирало себе определенную величину вот, для социального стимулирования, и оно, естественно, это государство от имени людей вот, начинало распределять и создавать эти социальные блага. А теперь, когда эти блага перешли к олигархам, и они собирают для себя их, то мы начали понимать, что, собственно, для чего мы это делаем, в каком процессе мы участвуем. И поэтому для нас очень важно стало понимание о том, что нужно делать для этого. И какой системой расчетов, какой системой оценок эффективности и качества управления нужно руководствоваться, чтобы не попадать покрустово ложе, как говорится, вот этого вот системного продукта, системного решения, вот, в котором мы сегодня попали. Вот, поэтому вот этот вот выход и в кооперативном движении сегодня есть ситуация блокчейн-технологий. Когда мы по блокчейн-технологии, если заявляемся, что мы хотим создать новый продукт, то мы говорим, да, вот, тут, вот в этом месте такие-то люди собираются, создают нечто новое. Вот, нечто новое. И они тогда в блокчейн-технологии показывают, что они могут создавать на конопле. На конопле, допустим, это 300, это колосья, обмолотые, под семя. Семя, естественно, отжатым, получили масло. Вот. И у нас остается просто-напросто элементарно, есть такое понятие, как костра. Костра, которую мы получаем в результате переработки 300. Вот, именно бракованную часть забираем, а вот та, которая открывается и значит, дает нам возможность получать волокно, кроме волокна еще и костру, вот, то мы начинаем получать еще новый продукт, который, собственно, дает возможность иметь при очень высокой теплотехнических характеристиках великолепное жилье, которое используется и прессуется на местной глине, которую мы из-под себя забираем, и, естественно, на глине, которые мы забираем, отрабатывая фундаменты этих домов, каких-то экопоселениях. И мы просто-напросто имеем возможность, ресурс изготовления этих домов. Вот, на воде, на глине. И тогда они у нас набирают за 75 лет, они у нас набирают только повышающуюся стойкость, вот, крепость, вот, и теплотехнику. Они еще и санацию делают вот, именно воздуха. Потому что конопля, она искренно была русским продуктом. В дореволюционном периоде было 88% продукции, которая называлась вот, пасконь. Пасконь это не что иное, как именно андрогинная культура. Потому что конопля очень андрогинная культура, и она работает на восстановление вот этого очень-очень важного фактора, как так называемого именно восстановление здоровья. Потому что репродуктивное здоровье у человека восстанавливается. И поэтому у нас из нее вот, до 25 тысяч могли делать разных видов продукции. Ну, например, там, ткань. Ткань в этом плане сделана из конопли. Она дает возможность, естественно, экономить здоровье. Вот, то есть простатиты там уходят, там прочие моменты. И поэтому мы получаем теплотехнические характеристики и ткани, изготовленные из этой значит, основы, вот, как очень высоко, качественно, эффективные для здоровья. Вот. И мы имеем возможности экономии для этого. Для экономии этого мы имеем в виду производство бумаги. Допустим, один гектар конопли у нас экономит 4 гектара леса. Вот. Это во-первых. Потом мы говорим о том, что у нас вот это вот хлопчатобумажное, оно просто уничтожает землю. Хлопчатобумажная основа, потому что там очень много химии, чтобы там было вызревание хорошо происходило. А вот когда конопли мы высаживаем, там на 2-3 сантиметра нужно заглубляться, чтобы она поднялась, то мы даем возможность элементарно вот этому всему в 4 раза прочнее получить ткань, чем конопля, чем хлопчатобумажная. И поэтому конопляная ткань, она дает возможность санации, вот, именно организма, она дает возможность, вот, именно исподнее делали в России, именно из конопли. И поэтому 88% у нас было всей вот этой продукции, такого характера, как канаты из конопли, как-то вот, паруса из конопли, вот, и так далее, и так далее. У нас 88% было в России произведено. Вот. И только в 61 году наш значит, прекрасный значит, кукурузник, вот, которого мы знаем все, вот, и он подписал декларацию о том, чтобы можно было не производить, не вырабатывать якобы материалы, которые содержат в себе каннабиодис. Вот. Но что там, каннабиодиса нет, это технические сорта, вот, и поэтому мы получали в этом плане расходные качественные материалы, Вот, и, естественно, получали очень много, до 25 тысяч других товаров, потому что они очень полезны для здоровья. В частности, пчелки, о которых я начал говорить, они во многом восстанавливаются. У них нет клещей, потому что если конопляные просторы засеяны именно коноплей, то они тогда выживают легче. Кстати, 25G, те самые вот, именно термогенные излучения, которые они готовят и дают нам, они компенсируют конопляные вот, поля вот это воздействие на человеческий мозг, на человеческое тело и так далее, и так далее. Вот. Поэтому тут очень много плюсов вот, от этой продукции. И, как, конечно же, мы получаем еще очень дешевый материал для производства, как я сказал, когда костра вот, замешана на глине, вот, именно огнеупорной глине, которой у нас очень много, вот, и мы можем ее производить, вот эту глину. Вот. И, естественно, нам очень важно вот на Конопляно-Заводской улице, допустим, в Тогучине Новосибирской области есть Тогучинский район около Машковского, и там Конопляно-Заводская улица, там три домика, вот они только за 75 лет только самоупрочились, вот эти домики, будучи сделаны, и та часть, которая вторая, заполненная и пристроенная конкретно из древесины, да, она проигрывает по отношению к тому, что называется сделано из конопли. Вот, поэтому я исхожу из того, что тут очень много полезных качеств, которые дает нам эта культура, андрогинная культура. Вот, и поэтому мы в этом плане можем выигрывать очень много. И самое главное, что мы тогда начинаем придумывать именно технологические решения, находить, вот, создавать в сельском хозяйстве, которые называются по функционалу, подчеркиваю, это так называемые мельницы, например, да, многофункциональные, с многократным технологическим переделом. Вот, и она дает возможность воспроизводить непосредственно по 5-6 функциональных задач, которые могут меняться до момента на уровне действующего одного оборудования, то есть действующего одного именно приводного механизма, то есть электродвигателя, синхронника. Поэтому мы исходим из того, что она дает возможность делать и измельчение муки, и, естественно, мукомольные смеси готовить, и делать, естественно, на молотковом принципе помола мы меняем на так называемую основу, берем вот, именно на живую, да, и просто-напросто готовим измельченную основу, из которой мы готовим не что иное, как вот и именно подготовку для того, чтобы можно было делать костру. Вот. И это для примера я привел. Для примера. Таких технологических переделов можно делать очень много. Таких технологических переделов могут являться естественной нормой, которые поднимали бы именно рентабельность до 1470%. Если мы, допустим, делаем помол амаранта, вот, выращивая его, чередуя этот амарант, выращенный в помоле и измельчение до именно уровня конкретной культуры, которые мы могли бы и зерно молоть, и смешивать их, и тогда в этом варианте мы имели бы возможность повышать вот эту рентабельность и вот эту именно эффективность помола как таковой культуры помола. Вот. И, естественно, могли бы делать оборудование, которое давало бы возможность делать такие вещи, как, допустим, металлокаркасные модульники, которые нам нужны в строительстве везде. И могли бы просто, замешивая эту же конкретную костру, вот эту же конкретную основу на глине, и утеплять вот именно домики по стенам, по потолкам, по боковым поверхностям, по стенам, то есть, да, по крыше, по полу. Вот. И могли просто выполнять разные функции. Они могли бы всего теплотехники, высокой теплотехники быть именно способными держать температуру, низкую температуру, то есть могли бы замораживать в них, вот в этих помещениях, какую-то культуру. Либо, допустим, всего того, что не держит тепло, могли бы просто там жить. Вот, и создавать, тем не менее, сушку грибов, дикоросов и, значит, естественно, грибов, вот, ну и так далее, и так далее. То есть мы могли бы в соответствии с природой, природосообразными технологиями начинать действовать и производить еще раз многие-многие продукты. Вот, а та формула, которую мы могли бы считать, это эффективность и качество управления, вернемся к ней, она могла бы давать нам представление о том, сколько нам нужно произвести продукции, вот, чтобы была технологически естественная мера соотнесения, мера, значит, труда и мера потребления. Потому что когда мы исключаем вот это расхождение на субъективные и объективные факторы, когда у нас природосообразные технологии определяют, сколько у нас должно быть произведено того или другого, то тогда мы исходим из того, что у нас есть основа вот, создания оценочных критериев по поводу именно есть такое понятие природосообразные подходы. Вот, то есть мы могли бы пользоваться, исключая меру труда, меру потребления, как субъективные факторы. И могли бы уходить в именно контекст и оценочной работы свою по эффективности и качеству потребления вот, именно этой продукции, именно этого значит, конкретного количества сырья или конкретного оборудования. То есть мы могли бы просто-напросто уходить вот, от проблем перепроизводства, что мы могли производить именно столько, сколько не нужно. И поэтому наши предприятия, это кооперативы, они просто-напросто маленькие предприятия, которых много, которые быстро принаравливаются. И почему их было много? Потому что они давали возможность собирать и телевизоры, и холодильники, и прочие технологически делать серьезные, ну, глобальные вещи. Вот. И поэтому они могли создавать разные потребительские стоимости. Вот. И поэтому давало возможность им расти и развиваться в этом плане. Чего и нужно и нам делать. Я хочу еще в этом плане, в КОПТом праве, вот, именно много очень заложено возможностей у наших вот, для принятия решения окончательного, как кто делится и с кем, и на каких основаниях. Вот я хотел бы передать слово это именно Денису, вот, чтобы он мог нам рассказать о именно участии в этом вопросе решения, которое мы отражаем, как, и отражаем и как бы выделяем как понятие золотого сечения, потому что все структурные функции, все структурные отношения выстраиваются у нас по золотому сечению, потому что они нам нужны с точки зрения структурирования и взаимодействия по видам производства, потому что очень сложно определить эту меру количественной оценки, меру количественного участия конкретно каждого человека в общем процессе. Вот. Нам нужны чаще всего много очень продуктов питания, разнообразнейших. Допустим, у нас такие есть недооцененные виды продуктов, как топинамбур, тыква. Вот. И поэтому мы исходим из того, что вот у нас очень много может быть продукции, которые имеют культуральную основу, вот, ну как осиновые культуры, вот я имею в виду топинамбур. Поэтому нам очень нужно много делать из того, что мы могли бы делать. И, естественно, делать так называемые на лекарственных травах, могли бы делать просто-напросто именно. Есть такое представление о том, что это масла. Масла могли бы разные делать. И, естественно, вот в этом топинамбуре разводить и делать сочетанное растворение, сочетанное разведение этих масел. И делали бы продукты питания, которые нам еще Гиппократ оставил в назидание. Лекарства должны быть продуктами питания, а продукты питания должны быть лекарствами. И передаю я слово именно Денису Владимировичу. Продолжим. Прошу вас схему номер 3. Я просто продублирую то, что сказал Анатолий, по вопросу, касаемому показателя оценки эффективности и качества управления общин, кооперативов. Вот на этой схематике мы попробовали это показать. Вот левая сторона – это все имущество общины или основной производственный фонд. Вот та же картинка, получается, кон. Внутри кона вот это все имущество общины, да, за которое не отвечает и владеет которым. Вот, получается, правая сторона показывает то, как это имущество распределяется, и оно распределяется от того, от понимания людей, насколько они эффективны в своем труде. То есть этот показатель, он показывает всей общине их коллективную эффективность. Не каждого, хотя этот показатель потом в дальнейшем способствует и распределению, но основная задача – это показать эффективность коллектива, насколько он эффективен. Вот, он высчитывается следующим образом. Если обратить внимание, с правой стороны вот красная линия – это вот уравнение. В принципе, уравнение. Левая сторона – это то, к чему пришло уравнение, показатель. Да? То есть, ну, это определенная цифра, она может меняться, плюс-минус там небольшой. Вот. Вот хочу обратить внимание. Вот с правой стороны, сверху, у нас вот как бы монетками, да, показано. То есть вот 100%, самый высокий столбик, это получается, вот мы, допустим, произвели вообще не какой-то товар, и по какой-то цене полностью его продали. Вот эти 100% этой цены, это вот этот большой столбик. А потом с левой стороны столбик, это от этих 100%, допустим, вот 4 монетки, это у нас чистая прибыль. А правая сторона, это вот 6 монеток мы вложили в то, чтобы произвести этот продукт. Вот, себестоимость. А, но тут еще входит, получается, и сам труд людей. Вот. То есть тут, и тут мы решили подойти еще с точки зрения золотого сечения. То есть мы применили золотое сечение по распределению. То есть когда мы определяем цену товара своего, который будем выставлять на рынке, мы, получается, по золотому сечению рассчитываем вот цену продукта, его 100%, мы вписываем 60%, вот берем 60%, за 60% мы берем, допустим, вот все, что мы вложили, мы посчитали, это у нас 60%, и вот больше 40% мы взять не можем, и, ну, к примеру, да, вот у нас 38,2 по золотому сечению получилось, то есть, если заострить внимание, то из 100% получилось по золотому сечению две части, 61,8 примерно, и 38,2. Вот. То есть, это говорит о чем? Это говорит о том, что принимая золотое сечение здесь, мы четкие рамки ставим в то, что какую чистую прибыль мы получаем. То есть, не меньше, не больше, вот такую прибыль мы получаем. Это для коммерсантов, наверное, будет не очень приемлемо и красиво выглядеть. Ну вот мы, опять же, исходя из природосообразия, если мы смотрим на природу, то она, получается, выделяет определенное количество энергии на какое-то, чтобы что-то взрастить. И, соответственно, смотря, ей не нужно больше, ей не нужно меньше, ей нужно определенное количество энергии. Допустим, если мы слишком залили почву, она дала слишком много воды растению, оно погибает. Или мы чересчур много солнца даем, получаем, да, тут, то есть если это можно как бы параллель провести как чистая прибыль, да, чересчур много солнца, слишком много чистой прибыли, чересчур много питания земли, воды, чересчур много, растение не становится лучше от этого. Поэтому и здесь мы видим также, что если мы цену устанавливаем по золотому сечению, то это в принципе природосообразно, и в этом есть смысл. Вот, и соответственно, мы вот рассчитали для начала по золотому сечению, вот как у нас, какие пропорции у нас в цене товара нашего, чистая прибыль и вложение. И вот формула получается следующая. Вот с правой стороны, где красная черта, видно, что верхняя часть 100% минус 61%, у нас получается 38,2%. И вот, допустим, у нас вот снизу много-много монеток, это у нас как 1000%, это вся прибыль, да, вот община, как эквивалент, допустим, как эквивалент в деньгах. То есть, общины будет какой-то определенный свой график, где они свой ресурс, там всю технику, все, что у них там есть, могут в каком-то эквиваленте, это не обязательно будет денежный, просто на данный момент это денежный. Он записывается, да? И получается, мы вот эти 38,2% делим на все имущество, получаем вот этот коэффициент. И вот этот коэффициент, он показывает эффективность труда всей общины по отношению к тому, что они заработали уже и что зарабатывается. Вот. И зная этот коэффициент, мы постоянно имеем обратную связь, насколько мы эффективны. Если мы видим, что эффективность падает от всей общины, то есть над чем задуматься. И вот тут как раз-таки вступает в силу, вступает именно то понятие, как копное право, где у нас управленцы вот как раз-таки отвечают за эти моменты, чтобы эффективность не падала. Если эффективность падает, значит, это проблема управления. И управленцы должны этот вопрос решать. Вот. Ну, а, соответственно, уже сама прибыль, да, хочу обратить внимание, в золотом сечении интересные моменты есть, что вот если вот на эти столбики посмотрите, вот 100%, с левой стороны у нас 4 получилось, а с правой стороны 60%, это вот, с левой 38,2%, с правой 61%. Мы вот 61,8% еще раз поделили по золотому сечению, у нас получилось еще две части, 38,2 и 23,6%. И что интересно, что вот правая часть, она снова образовала 38,2. То есть золотое сечение всегда приводится, вот любую цифру возьмите, сначала один раз поделите, получится большая часть и малая. Потом большую часть еще раз поделите на золотое сечение, получится еще раз две части, малая и большая. Вот малая часть, большая часть из этой малой выделенной, она равна уже первой малой части. Вот обратите внимание, вот на схеме, самая правая сторона, это равна вот этой левой. Вот, это интересный момент в золотом сечении, когда два раза делятся части, вот оно дает сюда две равные части. Это очень интересно, и оно очень как бы ведет к такому пониманию, как справедливость, что вроде бы делит неравно, но в каких-то моментах она именно на две равные части делит. И это с любыми цифрами. Это интересно. Вот, я примерно объяснил, что такое коэффициент вот этот вот, да. Но этот коэффициент, он не решает всех задач, да. То есть он вот показывает задачу по эффективности всей общины. Эффективность же каждого человека, опять же, может оценить только, ну, компетентность человека, вот это вот управленцы, которых избирает само общество, да, и насколько ответственно общество подходит к избранию у этих управленцев, которым они будут делегировать эти управленческие функции, которые будут ими же управлять потом, настолько будет эффективен их труд, насколько они будут честны перед ними и порядочными. Вот, поэтому вот следующая тема, как раз таки мы переходим вот уже к следующей теме, там уже и копное право у нас варнано. Вот я по этому вопросу завершил. Благодарю. Я хочу дополнить, Дениса в этом плане. В этом плане хочу дополнить. У нас очень в социальной среде, в структуре, у нас очень много в обществе есть интернатов. И мы видим, в силу того, что у нас на селах кадровая политика очень напряженная, очень однозначно не сбалансированные, да? Мы исходим из того, что вот кадровый состав мы будем брать из воинов, для воинов-управленцев, для их воспитания, их, значит, создания. Я думаю, что мы будем и именно из этого состава людей, вот, формировать кадровый состав. Потому что нам нужно уметь открывать новые возможности. Там, допустим, я хочу привести так называемые сельскохозяйственные предприятия, которые заказывают для технику и могли бы создавать на пятифункциональных напряженных отношениях потребления продукта. Они могли бы создавать, есть такое понятие, значит, когда каждый создавая, покупая какую-то технику, комбайн, сельскохозяйственное там приспособление чего-то там, да, вот, или там кировец там и так далее. он и имеет лизинг. Вот. А мы предлагаем более совершенную форму, которая дает возможность именно создавать в лизинге не что иное, как именно создание новых недоработанных каких-то приспособлений. Вот. Некоторых недоработанных моментов по обучению на этой технике. Вот. Некоторые моменты, которые связаны с поставкой запчастей на эту территорию. И это все мы называем так называемое, как за рубежом, кстати, за рубежом. Вот. Это давно уже сложилось. Вот. Это так называемые карточки. То есть человек подходит. Эта вся техника находится на, естественно, линии соприкосновения по полям. Да? И там просто-напросто есть, скажем, пользователи, которые потенциально на этой территории пользуют эту технику. И они просто-напросто имеют карточки для того, чтобы можно было списывать с этих карточек деньги за пользование этим транспортом. Вот. И в Испании, это во Франции, в Германии это давно существует. И это по сообществу между кооператорами это производится. Поэтому я исхожу из того, что это уже то, что есть, то нужно использовать. То, что уже имеет место быть, надо, чтобы это было эффективнее. Потому что лизинговые отношения – это отношения, что называется, один к двум. Когда он стоит одну, один номинал, да, а мы за него платим два, вот, за лизинг. Поэтому нам не нужен лизинговый оборот, на котором мы теряем очень много, особенно у сельскохозяйственного производителя, денег на производство и пользование этим товаром. Поэтому я исхожу из того, что при таком подходе, когда мы используем и эту качество, эту номенклатуру сельскохозяйственной техники в этих сельскохозяйственных центрах, как позиции для обучения, обеспечения запчастями, доработки вот, по новой технике, чтобы были какие-то доработанные вещи. Вот, естественно, оплаты впереди. Вот, и тогда они будут в общей массе получать намного больше сельхозпроизводителей, чем они получали бы до этого. Вот это вот такое дополнение я хотел сделать по поводу именно кадрового состава. А где людей-то брать? Сегодня кадровый голод. И поэтому нам нужно брать из так называемых и интернатов, где дети на местных, именно эти интернаты, как правило, расположены на местных территориях. На территориях, где они имеют во многом именно место для обучения. И поэтому они тогда бы закреплялись на этих поселениях, вот, экологических поселениях, где у них была территория, где они могли бы жить, вот, где они могли бы работать, и это территории вот, экологически чистые. И, естественно, самое важное, что я вот, не договорил, хочу дополнить еще, на этом завершить дополнение свои, это именно заработка конторы. Вот, чтобы нам урегулировать отношения между городом и деревней, чтобы у нас были сельскохозяйственные потребительские кооперативы, вот, которые дают возможность просто-напросто элементарно строить и на месте иметь именно сельскохозяйственное такое качественное жилье с очень высоким уровнем потребительских свойств и, естественно, для обеспечения молодежи вот, тем самым вот, именно практически людям, которые могут быть учиться в университетах агротехнических, они которые могли бы здесь работать, но ими никто не занимается. Извините, они, к сожалению, девочки, это предмет для использования вот, в какой-то проституции. Да? Мальчики – это наркомания и так далее. Вот кто ими занимается. Государство ими не занимается. И нам нужно ими заниматься и вот, именно себе кадровый состав формировать. Вот это нам очень и очень нужно. Вот на этом я и дополнение свое заканчиваю. Спасибо. Благодарю, Анатолий. Значит, все сказано точно и десятку. Ко всему этому я могу добавить некоторые пункты из декларации, которые будут именно созвучны с тем, о чем говорилось ранее. И эти пункты из декларации, они как раз подчеркнут все ранее сказанное. Ну, а те, кто все-таки не знают, не знакомы с декларацией, она есть на нашем веб-сайте, который указан у меня сверху, да, справа от меня. Вот, и можете его посетить. Ну, если вам некогда читать длинные референдумы, как говорят обычно, да, то на нашем YouTube-канале «Объединенное человечество, Матери Земля» декларация записана на видео. Можно просто ее поставить как воспроизведение во время вождения машины или когда вы занимаетесь какими-то домашними делами. Просто включили и занимаетесь какой-то деятельностью, и при этом слушаете полезную информацию. Ну и заодно, как говорится, подчеркнете для себя что-то. А возможно, у вас возникнут необходимые какие-то идеи для общего дела, и вы с нами ими поделитесь. Мы всегда готовы к здравому мнению и открыты к этому. Значит, я продолжу с некоторыми артикулами из декларации. Первый – это 2.3.1. В нем говорится следующее. Трудовой день для всех землян не превышает 5 часов. Тут же сделаю вставочку. В одном из прошлых эфиров на Славянском радио мы говорили, что 5 часов, они, как говорится, объединенные с трудовым, с образовательным часом. Значит, трудовые часы – это 4 часа, и 1 час – это обязательный образовательный труд, потому что в переходном этапе к новой справедливой экономике люди на сегодняшний день, многие из которых в духовно-нравственном аспекте, как говорится, недалеко шагнули, им по-любому нужно будет как-то, как говорится, просветлять себя, свое понимание, миропонимание, мировосприятие и мироотношения через какие-то новые знания. И вот эти знания в образовательных центрах будут даваться. И они будут входить в трудовой час оплачиваемый. Это будет мотивировать людей получать это образование в любом возрасте. Поэтому получается 5 часов. 4 – это на рабочем месте и 1 час образовательный. Что позволяет заниматься самообразованием, творчеством, искусствами, науками, самопознанием, формированием у себя природосообразного типа мышления, о чем мы, собственно, сегодня весь день говорим, да, весь эфир, отведение времени своей семье и детям, что, кстати, немаловажно в нашем современном обществе, потому что дети недополучают внимания, их воспитывает интернет и различные ресурсы, а также улица. Ну и кое-кто из, скажем так, недоброжелателей человеческого рода. Так, далее. Что является первоосновой здорового общества? Вот все, что я перечислил, это и есть первооснова здорового общества. Далее следует пункт из декларации 2.3.2. Труд внутри каждой общины, сообщества для их членов представляется в соответствии с их физическими, душевными и духовными способностями с учетом валового дохода этих общин, сообществ и устанавливается их правлением. 2.3.3. Размер абсолютных вознаграждений через расчет показателей оценки эффективности и качества управления кооператива общин сообществ. 2.3.4. В обществе человеческая жизнь, проживаемая с пользой для себя и общества, является главной ценностью, которая определяется как учетная единица трудового товарного часа, базовой потребности в коллективе для справедливого взаимообмена между людьми, товарами и услугами, где расчет товарного часа базовой потребности в коллективе исходит из стоимости товаров и услуг, созданных за физическое количество часов в коллективе. Собственно, та схема, о которой я говорил ранее, показывал вам ее и объяснял, вот она здесь четко проявляется, да, и можно, соответственно, по этой схеме суть вот этого артикула из декларации понять. Далее, 2.3.5. Труд предоставляет базовый доход каждому для покрытия их базовых потребностей, где базовый доход и базовые потребности определяются и устанавливаются в каждой общине, сообществе их правлением. Примечание ко всему сказанному. Соблюдение вышеперечисленного трудового уклада позволяет нам полностью уйти от наемного труда и перейти к созидательному труду, где есть только коллективные совладельцы, сплоченные укладом самоуправления копного права. Еще один из пунктов из декларации – это 4.1.34 – регулярное снижение стоимости товаров, работ, услуг, производимых общинами и сообществами согласно здравого экономического смысла и переход на новый справедливый взаимообмен товаров, работ и услуг во всех сферах жизни. Соответственно, все, что мы вам показывали на прошлых схемах, мы учитывали это с денежной оплатой за труда и оценка, соответственно, точнее, оплата после оценки труда, оплата производится деньгами. Но задача в целом человечества – уйти от денежной системы. И этот переход будет постепенный, когда человечество будет духовно-нравственно и умственно готово к этому переходу, и когда все люди осознают, что это на самом деле целесообразно. Это не для того, чтобы забрать у людей все деньги. Нет. Это тот момент, когда люди почувствуют именно коллективный разум в себе и поймут, что деньги как таковые, собственно, и не нужны. В экономической справедливой системе они не нужны. И центры по распределению товаров среди населения, они, соответственно, будут распределяться согласно затраченных усилий, о чем я раньше рассказывал, и согласно тех условий жизни, где находится человек, где он трудится, что зависит от климатических условий в том числе. Итак, далее. Пункт 4.1.35. Регулярный рост доходов всех членов общин и сообществ до необходимого достатка, обеспечивающего полноценную жизнь в материальном, душевном и духовном планах. Вы понимаете, что даже духовное и душевное состояние человека, оно зависит от его материального состояния в том числе. Ну, по крайней мере, когда ты один, может быть, ты можешь уйти в медитацию, ничего не покушать, одеть какую-то старую рубаху и прожить так очень долгое время. А когда у тебя есть семья, дети, жена, обязанности перед семьей, то твои материальные нехватки, нужда в чем-либо, в каких-либо ресурсах, она влияет на твое душевное и духовное состояние. Как ни крути, это так и есть. И, соответственно, все это взаимосвязано. И вот в декларации 4.1.35 это четко подчеркивается. 4.1.36. Доходы органов управления общин, их кооперативов и их союзов определяются на тех же принципах, что и доходы общинников, членов общин, и их кооперативов, и их союзов. Далее, 4.1.37. Регулярный контроль затрачиваемого рабочего времени общинников, членов общин, их кооперативов, и их союзов, определяя необходимый минимум направление освободившегося времени на саморазвитие, самосовершенствование, воспитание будущего поколения. Вот, собственно, таблицу, которую я до этого показывал, она, опять же, соответствует этому пункту из декларации. 4.2.8. Каждый человек в обществе, организация Объединенное человечество, Матери Земля, способен иметь свой дом. Под организацией мы имеем в виду, что все человечество следует тем декларативным моментам, которые заявлены, и когда человечество осознает себя как единое целое, вот именно объединенное человечество, и вот каждый в обществе, где человечество объединено, способен иметь свой дом, обеспечение едой и одеждой, всем необходимым для его благостного существования в этом мире. Этот мир становится домом любви для каждой души, посещающей его. Ну, звучит очень красиво, но и в то же время достаточно разумно и справедливо. Далее я хотел бы презентовать следующую тему, а именно поэтапное исключение субъективного однобокого фактора при определении меры труда и меры потребления на объективные, многомерные и природосообразные формы, меры в трудовом укладе жизнестроя, копное право, варны, воины-управленцы, воспитание ответственности как живой формы своевременной коррекции и координации в моменте здесь и сейчас. У меня есть что сказать по этой теме, но я считаю, что было бы правильным передать слово Анатолию Кустову, который имеет что сказать по этой теме, обладая немалыми наработками. И я передаю слово Анатолию. Анатолий, пожалуйста. Спасибо, Виталий. Я хотел бы обратить наше внимание, именно наше, подчеркиваю, коллективное, на три момента. Первое, вот, это форма и архитектурное решение для построения и создания строительства экопоселения. То есть представьте себе, что это двухэтажное здание временного расположения, где сегодня у нас государство как бы считает, что необходимо обязательно оставлять без внимания вот, возможности строительства на месте, на земле домов. А мы исходим из того, что это просто временного расположения люди, где у нас там, где мы живем, там, где мы работаем, там мы и духовно сотрудничаем. Поэтому для нас очень важно иметь помещение двухэтажное, 10, опять же, по золотому сечению, о котором говорил Денис Владимирович, да, 10 на 16, 10 на 16, вот, именно с лифтами, лифтами снаружи. Вот. И это таунхаус в режим как бы строительства домов, который дает возможность не что иное делать, как создавать вот это вот многокаскадное, многопрофильное, многофункциональное, технологичное помещение, которое давали бы возможность на переднем плане и перед фасадом во всю длину 16 метров иметь до 100 квадратов, это овощехранилище, пожалуйста. Вот, и тогда спокойно подъезжает машина, она забирает продукцию для вывоза на город. И там точки вот эти вот технологические, которые я говорил, это так называемые металлокаркасные модульники для временного проживания там именно людей, для того, чтобы заниматься, естественно, реализацией этой продукции. Вот. И, естественно, такая же технология водородная, которая дает возможность нам их не оплачивать в полный, ну, как бы сказать, тарифный план, который мы сегодня знаем. И он в городе существует до 4 рублей за квадратный, за киловатт-час. Вот. Он у нас по этой технологии получается 1 рубль за 1 киловатт-час. Вот. И это было бы очень эффективно, если бы сочеталась вот эта продажа, сегодня 261 федеральный закон о энергоэффективности домов. Предполагает, что можно ставить их и сочетать с домами, которые могли бы в обратку вот, ставить регрессивные счетчики и учитывать это потребление этих электроэнергии именно в домах. И тогда это было бы взаимоинтересно, потому что тогда не надо было бы платить за пользование на придомовых территориях этих помещений. Естественно, мы бы реализовывали продукцию, и, естественно, не росла бы цена, ценник, и мы тогда могли бы предлагать людям вот, покупать и приобретать на месте по заказам эту продукцию. То есть были бы прямые отношения. Ведь у нас ковид дал нам один важный момент – это доставка на место по продуктам питания, по значит, каким-то сырьевым источникам, значит, естественно, поставки продукции на рынок. Вот, и, естественно, зачем нам куда-то бегать и куда-то идти, когда здесь можно покупать на месте. На месте и дешевле. Примерно в раза два. Вот. И тогда мы понимаем, что у нас в этих отношениях вот эти заводконторы, которые я начал говорить, были бы моментами, когда мы именно для заводконтор оставляли бы по договорам покупку у них сырья, то есть имеется в виду продуктов питания до 30%. Соток у них есть участки при каждом домике, да, но они их не используют, им тяжело возить, у них нет транспорта. Так вот, они могли бы покупать на месте, продавая эту продукцию, хранить. Кооператив мог бы в этих домах, которые касаются предфасадной части, где у нас есть, естественно, поставка через вот эти прекрасные наши модульники. Вот, поставка вот этого сырья для хранения через вот эти лифты, вот, и мы могли бы просто-напросто делать и зимой переработку этой продукции. Вот. Потому что у нас на есть цокольный этаж, есть производственный этаж, второй этаж жилой, проживание. Вот. И они могли бы производить в этих теплицах, которые на оборотную сторону этих домов, могли бы быть выведены. И вот это вот выведение теплиц с определенным флигелем вот, освещенности до глубины 2,4, то есть ниже глубины прорезания, да, и, естественно, могли бы выращивать и конкретно кроликов, индюшек, гусей, вот, и делать тушенку. Тушенку, которая была бы предметом быстрого приготовления, домашнюю, хорошую. Могли бы делать квашпункты, которые я говорил. Вот, и мы знаем, что есть еще можно найти бригады, которые могут делать эти кадушки, кадушки по 250-300 литров, вот, и производить эту продукцию. Вот, и могли бы, естественно, фасовать эту продукцию маленькую, маленькими, значит, партиями, вот, которые могли бы быть продуктами питания. Я имею в виду на базе топинамбура. Потому что это такой активный, значит, злаковая культура, которая имеет перспективу быть, извините, озимой. Вот. И потому что она не замерзает зимой, она оттаивает вместе с землей. Вот. И, естественно, так же, как морковь, лук, она, как ни странно, ну, дает... Просто мы не привыкли оставлять в земле вот, культуру, которая называется озимой, которая может относиться как морковь, как то лук, вот к этим культурам. Вот. И, естественно, его по новой вытаскивать оттуда и, значит, собирать. Это как бы в том анекдоте. Значит, китайцы говорят, вы что когда делаете? Вы опять там посадили вчера или позавчера, там, да, сегодня выкапываете. Кусать хочется. Вот так что и здесь. Поэтому мы исходим из того, что нам очень важно находить те культуры, которые мы привыкли, которые не привыкли считать озимыми, но они по сути озимые. И они дают очень большие эффективные урожаи. Вот, поэтому вместо картофеля, который менее эффективен, вот, мы можем использовать земляную грушу, это топинамбур. Вот, и создавать новые продукты питания, которые у нас в России имеют место быть, то есть востребованные. Вот, я уж не говорю о конопле, там, прочие там, продукции и так далее. И все эти виды продуктов можем создавать на территории сельской местности. И поэтому вот эти, когда я рассказываю про загон конторы, то тогда нам нужно обязательно создавать не что иное, как вместо 7-8 месяцев нам нужно где-то обеспечить людям работу. Вот. Этим людям нужно где-то дать место, чтобы они могли проявить себя и заработать деньги, а не ездить куда-то в город вот, и ехать туда и зарабатывать там денежку. Поэтому для меня очень важно в этом плане конкретно ну, то, что называется состоянием важности пребываем мы, когда вот у нас в этом плане есть необходимость обеспечивать вот этим всем нашего конкретного ну, сельского жителя. Потому что им нужно за 7-8 месяцев дать место, где они могли бы работать. Поэтому мне важно, чтобы они могли и зимой, и летом иметь место для работы. И для всего, причем именно поселкового вот этого разнообразия проживания людей. Как то детей, как то там, чтобы было именно школы, как то, чтобы был высокий уровень преподавания, как то, чтобы это были боевые искусства, которые бы важны были этим людям, детям, которые могли бы их защищать, потому что они там собираются жить. Они могли бы там работать, потому что им дается прекрасная возможность заработать великолепные деньги для того, чтобы на избытках продукции отвозить ее и зарабатывать там, непосредственно на городских массивах. Вот. И тогда было бы это очень правильно. На мой взгляд, вот эти заготконторы, которые, кстати, в Великую Отечественную войну, вот, были первыми пунктами для создания людей, которые квалификацию имели кадрового военного состава вот, по поводу того, что называется обеспечение людей вот, именно соломой или там, сеном, да, вот, мясом, шерстью. Вот. И именно в этих массивах вот этих вот, они и формировались эти ополчения. А где успевали бы столько много командного состава набирать, который опыт нужен был и с работы с людьми, и работы с деньгами, и организации производства. Да только вот в этих заводконтрах и было. И вот эта Великая Отечественная война, вот она показала эту кадровую подготовку этого состава. И они были помощнее, чем НКВД. Вот, с точки зрения организации работ и готовности делать что-то. Поэтому я думаю, что вот эти моменты нам очень много создали плюсов, когда мы вели эту работу в свое время. У меня все. Еще я хочу дополнить здесь то, что называется хозяйствование на месте. Вот, это не что иное, как хозяйствование с приоритетом организации производства. Потому что вот, объем и перекрестное членство, которое нам нужно здесь обязательно упомянуть, оно создает условия для того, чтобы можно было быть невидимыми для банковской системы. Потому что нам банки в этой ситуации не нужны. А самое главное, структурные единицы, которые обворовывают и вывозят именно наш весь капитал, который мы зарабатываем вот, именно в производстве в сельской местности, вот, это не что иное, как, естественно, вот, весь банковский сектор. Вот, и поэтому, когда мы делаем обмены на базе перекрестного членства, паевые обмены вот, между собой, то зачем нам они, эти банки, когда мы переходим постепенно вот к этому, как Виталий говорил, режиму значит, определения обмена товарами. Когда мы за счет малого, но больших количества кооперативов делаем ту продукцию, которая нам нужна. Это и инструмент, это и оборудование, это и техника, вот, это услуги, вот, которые могут у нас в этой пространственности, вот, которую мы видим для себя, вот, нам нужны. Поэтому мы и для налоговой системы, так как у нас в сельском хозяйстве, в сельскохозяйственных потребительских кооперативах существует такая вменена функция, как единый сельскохозяйственный налог. Что если вы с 1458 постановления правительства производите продукцию, которая 70% занимает в вашей номенклатуре, значит вы имеете право не платить налог на прибыль, налог на НДС. Вот. И вот эти вот, если вы строите помещение для производства и хранения сырья, и производства продуктов питания, переработку делаете на месте, то тогда вам поощрение еще от государства идет за счет именно, есть такое понятие, как грантовая поддержка. Грантовая поддержка – это не что иное, как 70 миллионов за один из трех дней, то есть один из трех годов, через там, ну, в интервале там, трех лет, вот, вы получаете еще и поощрение в этом плане. Но тут нужно иметь поощрение в том отношении, что вы должны иметь у себя 40% непосредственно на счете, либо через кредитную организацию. Зачем она нужна? Если вы собираетесь через перекрестное членство создали паевые структуры, вот, и которые друг другу перебрасывают ими единые программные продукты, конкретно перебрасываете деньги. И вот у нас в нашем значит, организации, это, естественно, Объединенное Человечество Матери Земля, вот, мы исходим из того, что у нас вот фонд будет создаваться. И он будет создаваться на предмет того, чтобы можно было 15% включаться в паевое движение, в паевое поощрение, в паевое развитие вот этой сельскохозяйственной именно части. Поэтому, чтобы можно было предпринимателей, вот, которых ну, есть проблемы по деньгам, куда можно вкладываться, чтобы они могли именно в этом отношении иметь место, куда нужно вкладываться и в каком секторе нужно находиться. Потому что, допустим, я когда в 90-е годы, когда у нас есть такое понятие, как, извините, бартерный период, вот, или элементарный бартерный период был утвержден, и вот в нем конкретно нам давали право оплаченного объема вот, в принципе, использовать полные 100%. Вы лишь бы там зарплату платили людям, давали нам, говорили. И вот тогда я это создал, когда на этот период я не пользовался банками. Я просто пошел к так называемой товарно-сырьевой бирже и говорил: ребят, у вас есть конкретно объемы для денег, для товаров? Да, есть. Ну, давайте мы подпишем договор со срочной поставкой вот, на месяц. И все, вы получите эти там, 500 изделий, которые мы тогда определили для развития и создания. Вот, это охранная сигнализация мы тогда создали. И акустики нам на Веге. Это Вега, Берск, это около Новосибирска, недалеко. Вот, и мы тогда отдали им эти 500 изделий. Вот, и именно за ту цену, которую мы согласовали. И они легко это продали, очень легко. Вот, а мы ушли в мельницы. Мельницы зерносеятельного устройства. И в этом секторе тоже работали как раз вот с успешно, очень с товаропроизводителями, с фермерами. Вот, и они нам давали возможность вот, на бартерных обменах именно вести свое хозяйство. И поэтому у нас была рентабельность 900%. То есть, когда я дал информацию о том, что вот эти мельницы, которые мы делали, они, кстати, вот именно зафиксированы там, мы их именно и обозначили. Мы их, естественно, как сейчас говорят, оцифровали, вот, эти мельницы, чтобы они могли быть когда-то воспроизведены еще. Вот, пришло время, оно подошло. И нужно сейчас оцифровывать эти мельницы и создавать вот эти возможности, их создавать вновь. Так вот, у нас было на этих мельницах, на зерносеятельных устройствах, вот у нас было 900% рентабельности за счет именно технологических переделов. Потому что на них можно было делать многое что. Поэтому я исхожу из того, что это практика реальна, это не фантазия. Потому что эти суммы, они не были, как бы сказать, охвачены именно. Почему бартерный передел тогда был, что не были охвачены налоговыми вложениями для конкретной сельскохозяйственной местности. И вот сегодня государство опять их поощряет, опять их дает негативирование для этого сектора экономики в сельском хозяйстве. Вот поэтому, если вы задумали сельскохозяйственный кооператив создать, нужно обязательно его создавать на этой основе. Вот. И регистрировать нужно в сельской местности. Тогда вот это вот 458-е постановление правительства, вы будете, если делать оттуда, забирая определенные категории по продукции, да, то вы будете иметь льготу. Единый сельскохозяйственный налог. Вы не будете платить налог на НДС, вы не будете платить налог на прибыль. Все, вы будете иметь льготу по вот этому сектору экономики. А если, извините, вы не платите освобождение от налога на НДС и налога на прибыль, то тогда вы налоговой системе неинтересны. А зачем вас цеплять на мелочевки? И мы волонтерство еще создали, положение разработали о том, что можно было по волонтерству, значит, создавать вот эти новые структурные подразделения. Когда люди прибрасывают, присматриваются, вот у нас же мы все сильные задним умом, нам нужно понюхать, пощупать, лизнуть и еще и поговорить вот об этом. Как тут можно зарабатывать деньги, как здесь живется. И поэтому в этом плане мы видим, что за этим есть будущее. Вот. И будущее очень серьезное. Поэтому мы исходим не из фантазии, а из реальной практики того, что мы уже сделали. Поэтому мне очень важно вот, нам с вами поделиться этими моментами. Поэтому вот это перекрестное членство, когда один кооператив учреждает другой, оно дает возможность не что иное создавать именно единое хозяйственное поле. То есть единый хозяйственный механизм зарабатывания денег, производства деталей каких-то. Вот. И причем быстро перенастраиваться и давать большой объем их выпуска. И поэтому для нас очень важно, когда мы говорим о том, что по перекрестному членству это рыбохозяйство, например, да, это, например, там моменты, которые связаны с, естественно, есть такое понятие, как топинамбур, вот, который мы используем, ну, планируем дополнительно на больших очень масштабах. Вот. Это для нас очень важно, потому что нам нужно много очень сырья этого топинамбура. И мы готовы в этом качестве его добывать, его вырабатывать. А он как сорняк. Вот. Некоторые вообще также относятся и к... Есть такое понятие топинамбур, как я говорил. И он дает возможность очень много зарабатывать денежек. Потому что он очень выгодный для производства, для выращивания. Вот. Ну, и я привел примеры дополнительные. И на этом хочу закончить. Вот, того, как надо организовать производство, как надо в этом плане вести себя. Вот, на полевых структурах. И все, передаю я слово Денису. Прошу четвертую картинку. Так, у нас тема поэтапное исключение субъективно однобокого фактора при определении меры труда и меры потребления на объективно многомерные и правосообразные формы меры и труда в трудовом укладе жизнестроя. Копное право, варные, воины, управленцы, воспитание ответственности как живой формы своевременной коррекции и координации в моменте здесь и сейчас. Вот, можно, в принципе, подытожить то, что было сказано, тремя моментами. Я бы хотел их отметить. Это коэффициент эффективности управления, это раз. Второе, что озвучил Виталий, это вот в круге по качествам оценка. И третий момент – золотое сечение. Вот. Если мы будем рассматривать золотое сечение, то есть это природосообразие, которое пропорции нам дает природа, от них мы можем отталкиваться в некоторых моментах при определении эффективности организации, коллектива. Соответственно, уже когда идет распределение коллективного дохода, имущества, то оно распределяется уже по принципам вот каких-то наработок, вкладов личности людей. Вот. Соответственно, кто-то должен делать объективную оценку всему этому. И вот чтобы сделать объективную оценку того, что уже распределяется между людьми внутри общины, то мы приходим к такому моменту, без которого ничто не будет держаться, это именно управление. И наша задача построить управление также по природосообразию. И наши предки когда-то именно пользовались природосообразным управлением, которое было и называлось копное право. Оно в разные времена могло называться по-разному. На данный момент мы называем копное право. Оно на слуху. В принципе, многие люди уже знают об этом. Вот. Это с глубины времен наших предков пришло. И также славяно-русская варная система. Вот на этой картинке я бы хотел показать. Эта картинка состоит из трех частей. Правая часть, центральная часть и левая часть. Хочу обратить внимание, что в центре самая нижняя часть, это у нас картинка из прошлого эфира, где мы раскрывали поконы в коне. Вот. И, соответственно, вся эта картинка, она построена вот именно по этому же принципу, что есть правая сторона развития, левая сторона и центральная. Вот. Соответственно, у нас вот правая сторона, если смотреть, это вот славяно-русская варновость. Вот верхняя картинка. Думаю, многие ему уже знакомы, кто славянское радио смотрит и слушает. А нижняя картинка, вот я хотел бы немножко сразу пояснить. Это вот символика знака народно-державного хозяйствования. Она на основе кона сделана. И вот мы хотим ее раскрыть, немножко показать на фоне славяно-русской варновости. То есть правая часть – это вид сбоку. Получается, вот лепестки внутри кона, они означают направление хозяйственной деятельности. То есть направления основные там образование, трудовая деятельность, общественная деятельность и так далее. Это значит эти вот направления, лепестки. Вот с правой стороны мы видим, что есть уровни. Вот эти уровни, они с плоскости видно, что вот эти круги, да, к центру все уже и уже. Вот сбоку видно, что это уровни. Сравнить с верхней картинкой славяно-русской варновой системы, то вот можно сделать вывод, что они идентичны. То есть это у нас созвучно с нашей древней традицией. Вот. Знак в центре – это символика четырех стихий Земли. То есть это, опять же, обозначает прудосообразие. На каждом уровне она по-своему раскрывается. Поэтому она везде обозначена на каждом уровне. Вот эта правая сторона – это идеология, получается, у нас. Идеология, к чему человек должен стремиться, либо познать себя, кто он, на каком он уровне, и идти своим путем. Вот. Ему нужно задать себе вопросы, кто он, зачем он сюда пришел, и для какой цели. Определившись с этим, мы переходим вот к левой стороне, это к делам. То есть, соответственно, когда человек определился, он должен показать себя в делах. Показав себя в делах, он тогда люди видят, где он действительно полезен обществу, и выбирают его на какой-то уровень, либо он сам как-то туда становится по своим качествам, а люди, заметив его, еще утверждают. Вот. То есть копное право, я не буду о нем рассказывать, отдельная тема, она способствует тому, чтобы люди сами продвигали людей на управление собой, снизу вверх. Потом, когда они их выдвигают, потом уже эти полномочия, сверху вниз идет управление этими людьми. То есть они сами их ставят и в любой момент убирают в соответствии с теми качествами, как проявляют эти управленцы. Но эту систему нужно отдельно рассматривать. То есть это дела. Вот левая сторона, как мы себя проявляем. Вот, правая сторона идеология, левая – это дела. Соответственно, гармоничное ладное соотношение, баланс правой и левой стороны, то есть, когда у нас слова соответствуют нашим делам. То есть, правая сторона – это слова, идеи, мысли, цели. Если мы соответствуем им и идем к ним, и делаем это качественно, значит, есть баланс. Вот, центральная часть – это у нас как раз-таки есть. Если мы идем в балансе правой и левой стороны – то мы развиваемся. Развиваем себе качества определенные, идет духовное восхождение. То здесь как бы так символично каким-то образом показано духовное просто восхождение. То есть вторая картинка сверху, она показывает как раз-таки вот символику, да, народно-державного хозяйствования. И идет сеть сот, расходится от нее. Это вот то, про что говорил Анатолий, перекрестное членство, подразумевается каждая сота, это вот либо кооператив, либо еще какая-то община, идет перекрестное членство, какой-то обмен товарами, паями. Вот это образуется такая определенная сеть. Многие уже знают, что если коллектив сплоченный, это мощная энергетика, это мощное поле, которое выдает и вокруг себя, и обогащает нас и знаниями, и другими энергиями. И, соответственно, вот этот поток, который мы видим, да, это значит, что это коллективный поток, то есть вот этот символ, это значит, внутри коллектив сплоченный, этот поток идет в разные стороны, и вверх, и вниз, и, соответственно, если мы сплотим ни одну организацию, ни один кооператив, и они будут сплоченными, то вот эта энергия Земли, она станет вот такой активной. Выйдя на такую активацию энергии Земли, то мы можем простроить эту сеть таких вот энергетических потоков, как бы, да. Соответственно, верхняя картинка – это уже такой тороид. Представьте, что в тороиде как бы в центре наша Земля. И вот этот тороид – это энергия, которая вот запускается, если мы по всей планете Матери Земля запустим такие вот сплоченные коллективы, которые между собой сплочены. Это будет мощная энергия. И наша Земля будет тогда иметь логос энергетический такой, что энергетическое кольцо Земли просто не позволит, скажем так, некоторым паразитам вообще физически попадать на нашу Землю. Ну, это может быть показаться как-то фантастично кому-то, но в этом есть определенные смыслы, которые некоторые люди в них разбираются и знают. Вот, то есть, что я хочу сказать в итоге по этой картинке. Можно, кстати, убрать. Главная задача, чтобы запустить экономику, это коллективы и их сплоченность, которые держатся на управлении. Если мы задачу управления не решим, то и все остальные задачи решить будет невозможно. Поэтому мы предлагаем построить управление по нашим древним традициям и укладам. Это вот копное право, славяно-русская варновость, с упором на славяно-русскую варновость, с учетом. Вот. И когда мы этому научимся, мы научимся выбирать действительно достойных людей, которые смогут нами уже и управлять эффективно. И вот уже тогда уже вот эти показатели эффективности качества управления, коэффициенты будут нам в помощь, как инструменты, как обратная связь, чтобы мы видели, где мы эффективны, где мы неэффективны. Потому что можно, конечно, прописать много чего и, скажем, тот же базовый доход, да, что вот мы можем пообещать, там мы будем платить базовый доход, каждый будет иметь этот базовый доход, но если коллектив неэффективен вообще в своем труде, если он ничего не зарабатывает, если он больше вкладывает, а толк от этого никакого нету, то с чего тогда базовый доход это вообще иметь? Для того, чтобы иметь базовый доход, нужно эффективно трудиться. Поэтому без активного труда мы не сможем выплачивать какие-то базовые доходы или еще что-то. И на мой взгляд, СССР именно на этом и развалился, потому что все было как бы заявлено, вот мы будем это делать, это делать, социалка такая-то, тут-то так-то. Но откуда это брать, если эффективность упала? Вот Анатолий показывал примеры, за счет чего эту эффективность как-то упали. Да? Когда людям сначала сказали, давайте старайтесь, будьте стахановцами, они были стахановцами, а потом уже сказали, ну а теперь вы то же самое будете делать за те же самые деньги. Ну вот так вот. Потом и получилось. Потом все сказали, зачем мы будем трудиться, и начали просто халявить. Вот и все. А если труда нету неэффективности, то с чего выплачивать-то? Мы можем выплачивать только с того, что мы сами же и трудом своим, как говорится, воплотили в эту жизнь и принесли. И это же и делить между собой. А если этого нету, делить нечего. Воздух, бумажки. Вот сейчас мы этим, по-моему, весь мир занимается. Делят бумаги, которые печатают, а по факту эффективность, если так на все человечество разделить, она очень печальная. Вот. То есть вопрос управления очень важен. Я завершил. Благодарю. Благодарю, Денис. Значит, ну что ж, достаточно обильный объем информации. Эфир у нас уже достаточно хорошо затянут, но в любом случае мы даем максимум всего, что за этот сжатый период времени мы можем выдать, потому что информации очень много. Значит, Денис задевал такой вопрос, как чтобы слова соответствовали делам, да, и я очень часто в наших беседах с Денисом, с Анатолием говорю о том, что нужно, как говорится, вспоминать слова Кузьмы Пруткова «зри в корень», да? Соответственно, когда мы смотрим на дело, до дела что идет? Идет слово. Чтобы сказать слово, до этого возникает мысль. А что бывает до мысли? Бывает какая-то мотивация к мысли. Мотивация к мысли, как это происходит? Ну, вы знаете, что все в этом мире имеет свои вибрации, и у каждой мысли есть своя частотность, определенная частота, на которой вибрирует дальняя мысль. Негативные мысли, они вибрируют на грубой вибрации, позитивные на более тонкой вибрации, и они витают, соответственно, в нашем поле, в нашей сфере, и мы, согласно нашей внутренней вибрации, притягиваем те или иные мысли. Потом, соответственно, они уже переходят в слово и в дело. Соответственно, если это негативные, то, к сожалению, в слово и в дело. Так вот, мотивацией к мысли является состояние. То состояние, в котором ты находишься. А что вызывает это состояние? Состояние вызывается каким-то определенным чувством. А чувство – это и есть твое мировосприятие, а также миропонимание и мировоззрение. Они создают твое состояние. Потому что человек, когда он с правильным мировосприятием, миропониманием и здоровым мировоззрением, да, он не может проецировать из себя негативные чувства, тем самым переводя это в негативное состояние, мотивируя это на какие-то негативные мысли, а потом слова и дела. Понимаете, как говорится, зри в корень. Поэтому мировосприятие, миропонимание и мировоззрение – это первооснова общества. Но в сегодняшней системе образования никто этого не преподает. Нам преподают большой объем информации, которая по существу своему в жизни особо не нужна. в зависимости от профессии и так далее, бывает, что до 90% информации, полученной в школе, она не используется. Опять же, повторюсь, в зависимости от твоей деятельности, чем ты занимаешься. Так вот, первоосновой должно стать именно мировосприятие, миропонимание и мировоззрение, которые должны преподаваться, так как это все упущено в системе образования. В нашей декларации заявлено, что будут создаваться образовательные центры для всех возрастов. И это, собственно, очень важно. Но эти образовательные центры должны взращивать не просто новое мировоззрение в людях, да, правильное, природосообразное мировоззрение, миропонимание, мировосприятие, но также эти образовательные центры должны взращивать мужчин-воинов-управленцев, просто самих по себе воинов. Вы помните, что, как раньше говорила, каждый пахарь, каждый воин, да? На сегодняшний день мы такого про мужчину каждого сказать не можем. Единичные мужчины, на которых сегодня вот можно посмотреть и сказать, ну это да, это мужчина с большой буквы. Большинство – это носители брюк, собственно, и женщины их носят тоже, да, и просто их можно назвать лицами мужского пола. И если мужчины сейчас будут, как говорится, оправдываться или возмущаться по этому вопросу, то женщины это подтвердят в большинстве своем. Потому что особенно те, которые не замужем, понимают, что выбирать-то особо не из кого, если опираться на то, чтобы выбирать по критериям мужчина, воин-управленец, мужчина с мужскими качествами, с сильным мужским стержнем. Поэтому, соответственно, первоосновой здорового общества также является и то, кто управляет этим обществом. А это должны быть выходцы из этого же общества, в виде здравомыслящих воинов-управленцев. Их и нужно воспитывать. Для этого и будут нацелены образовательные центры, которые будут созданы по всей планете. Но для начала хотя бы на нашей родине Руси-матушке. Вот. Без воинов-управленцев мы не сможем построить новый справедливый мир с новой справедливой экономикой и справедливым распределением ресурсов, а также справедливой оценкой труда, о чем мы сегодня уже говорили. И это важный, очень важный момент. Тему воинов-управленцев, мужчин мы заденем в одном из следующих эфиров, это будет в декабре месяце, если не ошибаюсь, это 11 декабря, но уточнение, соответственно, потом, если что, Денис добавит, у нас будет тема «Мужской уклад», мужской уклад становления мужчины. Вот это и станет первоосновой, соответственно, для того, чтобы строить новый мир. Потому что без мужчин ничего сделать нельзя. Все, о чем мы говорим, все это может быть воплощено в жизнь только настоящими мужчинами, воинами-управленцами. Иначе никак. И этих воинов-управленцев надо, некоторых из них будить, а таковых мало, которых еще можно разбудить. А некоторых просто взращивать из того, что есть. Значит, перевоспитывать, вкладывать знания и укреплять их дух, соответственно. И давать им определенные знания, которые помогут им сформироваться в этих воинов-управленцев. Ну, естественно, без физических нагрузок, тренировок этого тоже не получится, потому что тестостерон, его наличие крайне необходимо. И эту тему мы также заденем на эфире по теме «Мужской уклад становления мужчины». Ну и ко всему этому хотелось бы добавить некоторые пункты из декларации, которая у нас была прописана. Они соответствуют вышесказанному, а именно пункт 1.2.2 – это все общественно значимые решения принимаются путем достижения согласия всеми участниками голосования на основе копного права, о чем, собственно, и говорил Денис. Далее 1.2.5 – цель любого самоуправления – благо и самосовершенствование всех землян. 1.2.11. Высшим органом управления Объединенного Человечества Матери Земля является выборный, согласно копного права, круг правителей с правом голоса по принятию решений при Совете Мудрых, ими утвержденного из состава профсоюзных структур, с правом совещательного голоса. Основной функцией круга правителей и совета мудрых является оценка целесообразности принятия управленческих решений всех уровней, определение тактики и стратегии развития человечества, выявление угроз развитию человечества, формирование жизни строя и утверждение этого к воплощению кругом правителей. Видите, уровень ответственности зашкаливает, а для этого у мужчин должен быть нормальный, сбалансированный тестостерон на высоком уровне. И вы понимаете, что если овцы будут управлять стадом, точнее стаей львов, то война будет проиграна. Но даже один лев, управляя стадом овец, может выиграть войну. Поэтому в данном случае мы понимаем, что те, кто стоят во главе, те, кто управляют, это очень значимый фактор. Ну и примечание ко всему сказанному – это так как в данный момент структура органов управления согласно копного права отсутствует, то полномочия высшего органа управления исполняет круг создателей Движения Объединенного Человечества Матери-Земля до момента решения им задачи по созданию и установлению структуры жизнестроя по укладам копного права и передаче этой структуре согласно копного права своих полномочий. В двух словах я объясняю, что на данный момент мы взяли функции на себя в плане правления и организации, да, и наша задача в первую очередь взрастить и раскрыть тех воинов-управленцев, которые встанут во главе правления и будут, соответственно, создавать справедливую экономику или, как говорится, развивать справедливую экономику и справедливое жизнеобеспечение всех землян. Таким образом, мы переходим дальше к пункту 2.1.1. Отсутствие эксплуатации человека человеком. Это первооснова. 2.1.2. Приоритет совести, чести, справедливости, согласованности, уважение к культурам, традициям и родовым укладам своего и других народов. Вот это вот очень важный момент, который сегодня упускается. Это вопрос уважения к культурам, традициям и родовым укладам своего и других народов. А у нас идет разжигание межрасовой, культурной, традиционной розни среди людей. Далее, 2.1.3. Член любого сообщества относится к другим так, как он хотел бы, чтобы другие относились к нему в соответствии с морально-этическими ценностями. 2.1.4. Сотрудничество, взаимопомощь, взаимоподдержка во имя общего блага и самосовершенствования. 2.1.5. Бережное отношение к себе, друг другу, к земле, забота о будущих поколениях. Все принимаемые в любом сообществе решения оцениваются с точки зрения их воздействия на благополучие природы и человека. 2.2.2. Подготавливаем одухотворенную среду в народе через центры духовных компетенций для подготовки народа к новому миру. Мы создаем образовательные центры мастерства духовно-нравственного воспитания людей для всех возрастов, о чем я уже ранее говорил. 2.2.11. Достигаем высочайшего уровня сознания и нравственности. Человечество переходит на следующий уровень развития. Творение материального мира силой мысли. Опять же, было уже сказано, да, что такое мысль и как она создается. Одухотворение материи на пути формирования природосообразного мышления. Человек – это основа и мера всему. Далее, 4.1.20. Создание стратегии развития территорий, гармоничных и ладных моделей развития местных общин, их кооперативов и их союзов на основе кооперативно-общинных принципов укладов. Это то, о чем говорил Анатолий. 4.1.21. Оказание услуг по управлению, самоуправлению, предприятиями, организациями на основе копного права, кооперативно-общинных принципах и укладах. То, о чем опять же говорил Денис, все это подчеркнуто в нашей декларации. 4.1.32. Способность руководства общины и сообществ ставить четкие общественно значимые цели и умение их достигать. И 4.1.33. Регулярный рост качества товаров, работ и услуг, производимых общинами и сообществами. Ну и еще один пункт из декларации 4.1.34. Регулярное снижение стоимости товаров, работ, услуг, производимых общинами и сообществами согласно здравого экономического смысла и переход на новый справедливый взаимообмен товаров, работ и услуг во всех сферах жизни. Этой строчке из декларации Анатолий Кустов посвятил всю свою жизнь, собственно, и здесь в этой строчке в принципе, все прописано, о чем он также ранее уже говорил. Ну и теперь я перейду к следующей теме, а следовательно, презентация темы номер 4 – это разумное применение принципа золотого сечения в основу развития, структурирования при создании и распределении валового дохода между производственной и социальной сферами общин, их кооперативов и их союзов, как природосообразный и объективный многомерный показатель. И на этом я передаю слово Анатолию Алексеевичу Кустову, и он нас углубит в эту тему и раскроет ее полностью. Благодарю за внимание. Да-да. Меня слышно? Меня слышно? Алло. Меня слышно? Да, слышно. Анатолий, ты случайно выключил микрофон? Не слышно уже. До этого было слышно. Вот, все слышно. Сейчас, да? Хорошо. Я хочу вот в этом факторе дополнить чем? Что вот у нас непосредственно в следующих лекциях, да, в следующих встречах у нас будет очень много по так называемому крупному праву разговоров, да, и встреч. И, естественно, по так называемым именно вот вечевому праву, именно о том, как коны собираются в покон, в единый кон мироздания, как открывается именно наша исконная письменность, которая называется 147 букв, это так называемая сама по себе основа создания именно вот этого вот нашего речевого аппарата. Вот как создаются слова, как они движутся, как они формируются. И для нас очень важно, чтобы мы научились писать и читать так, как у нас писали, читали древние, наши древние люди. Вот. И мы в этом отношении очень многому должны научиться, очень многому должны понять, как это делать. Поэтому я очень надеюсь, что вот в нашей презентации, как бы не затягивая сейчас наше выступление, вот об этом мы будем говорить. И об этом у нас будут встречи. Вот. И я хотел бы, чтобы мы не забывали об этих наших встречах и об этом нашем плане, посвященных именно встреч вот этим темам. У меня все. Тогда я продолжу. Прошу поставить картинку вот завершающую, это по золотому сечению. Тема у нас золотое сечение. Мы по-быстренькому сейчас ее... Так. Золотое сечение. Это вот такая схема, немножко она вот такая громоздкая получилась. Это у нас приложение к декларации номер 1 «Жизнестроя народного державного хозяйства объединенного человечества Матери-Земля». В основу развития структурирования при создании и распределении валового дохода между производственной и социальной сферами общин, их кооперативов и их союзов на основе принципа золотого сечения. То есть это просто таблица, которая показывает сам принцип золотого сечения. Вот само золотое сечение 1,618 коэффициент. Вот. Соответственно, обращаю внимание, что вот левая сторона и правая сторона снова. Вот то, что цветное слева и цветное справа. Слева это круг, справа это плашки такие, да. Это в принципе одно и то же. Немножко по-разному объясняю золотое сечение, чтобы было просто нагляднее. Вот, с левой стороны мы это делаем в круге. Мы прям реально поделили круг на те определенные части, которые выходят из золотого сечения 100%, вот слева. Тут мы берем 100%, это валовый доход общины, допустим. Вот красная зона, 61,8%. Ну, то опять же, да, мы немножко это округлили, потому что много после запятой цифр. Вот. Немножко округлили, чтобы было не громоздко. Вот. Правая сторона 38,2. Это вот получается 100%. Вы их сложите, и получается 100%. Вот в круге, обратите внимание, у нас получается внешнее кольцо круга поделено на две части. Вот это и есть. 38,2, 61,8. Вот. Вот получается, у нас идет распределение валового дохода в общине, внутри общины. 38,2 идет на социальное и духовное потребление. То есть это вот на развитие социальное поддержание. А 61,8 идет у нас на производственное и трудовое потребление. Так вот, вот эти вот 61,8 мы делим еще на две части. И вот внутри круга, как раз таки, если обратить внимание, вот этот красный уже полукруг, он внутри круга делится еще на две части равные. Это 38,2 и 23,6. Вот малая часть, которая получается, и вот тут вот очень четко видно, да, левая и правая сторона равны. То есть социальное и духовное потребление, желтое вот это вот, и зеленое слева, это на заработную плату, так скажем так, да, они равны, получается. Это вот золотое сечение дает такой интересный эффект. Вот, и малая часть, это 23,6, она идет на развитие. На развитие производства, инновации какие-то, вот. А с правой стороны плашки вот эти вот говорят о том же самом, просто более удобно читать название. В круге вот там написано не очень удобно и мелко где-то что-то. Не... То вот с правой стороны то же самое. Вот производственное и трудовое потребление делится на выплаты тружеников 38,2% и на развитие дела 23,6%. Это вот красная зона, 61,8%. Правая сторона социальное и духовное потребление 38,2%. Вот, я просто... немножко объяснил таблицу, если кто-то будет просто ее, чтобы было проще изучать, там еще немножко текста написано, я это читать уже не буду. Кто захочет, просто может зайти на сайт, это уже выставлено на сайте у нас, и может ознакомиться. Это вот просто по принципу золотого сечения. Вот еще хочу обратить внимание, с левой стороны в круге, да, у нас белая точка КПУ СМ, да, то есть вот тут как раз таки с правой стороны это расшифровывается. Круг правителей управления при Совете Мудрых, ответственных за распределение валов дохода. Ну, то есть это, по сути, просто управление общины. То, что мы вот в прошлой теме задевали. Без управления все это не будет функционировать должно. Поэтому вопрос управления, пока если не решим, все эти инструменты будут малоэффективными. Все, я завершил по объяснению золотого сечения. Единственное, можно картинку убрать. Единственное, что я бы еще хотел интересный момент добавить. У нас традиция славянская, есть такое понимание 144 лета жизни человека, да, круг лета. Вот, и интересное наблюдение получилось. Я взял 144, разделил на золотое сечение, и получились более целые числа, вот, более рациональные, что ли. То есть они получились там почти 55, там 55,00. Сколько-то там. И получилось 88,998. То есть, ну, это фактически 89 и 55. Вот. Очень интересно, что именно 144 по золотому сечению делится более целыми числами. На что мы, возможно, в будущем обратим внимание, что, возможно, при расчетах при таком показателе есть какой-то смысл, может быть, что-то сделать. Вот. Используя вот традицию наших предков. Наверное, не зря они... особое внимание уделяли таким цифрам, как 9, 16, 144 и многим другим цифрам, числам, правильно числам, по нашей традиции. Вот, и пишутся они буквами, буквами. Вот. Но это просто дополнительная информация по золотому сечению, что мы просто вот уже в процессе заметили случайно, когда вот, ну, эту тему изучали сами для себя, чтобы подготовить эфир. Вот, еще я забыл сказать по моменту золотого сечения, в прошлый раз по коэффициенту эффективности управления, да, там мы взяли, рассчитали по золотому сечению именно оценку цены товара. Да, получается, для коммерсантов не очень интересный фактор, что прибыль, она получается четко ограничена золотым сечением. Вот, я объяснил, почему природе, как бы, да, что солнышко должно быть в меру, и воды тоже должно быть в меру. То есть, вот это потребление. Вот. Но я к чему? Я к тому, что, Анатолий, я просто хочу внимание акцентировать на то, что мы можем быть более просто эффективным. Нам нужно просто внимание свое концентрировать не на прибыли, там, что мы там надбавку делаем на товар, там, чтобы там чистая прибыль там, 100%, 200%, 300%. Нет, прибыль должна быть вот такой, справедливой, по определенным пропорциям природным, чистая прибыль. А нужно делать акцент на эффективность труда нашего. То есть, опять же, это управленцы. Это помимо того, что управленцы – это инновации, это люди, которые изобретатели, творческие люди, да, которые могут придумывать такие инструменты, такие подходы, когда мы какой-то ресурс используем многократно в переделах, технических переделах, да, и тогда у нас эта прибыль уже накапливается. То есть она не за раз, мы там 100% взяли там, товара, она накапливается. Накапливается, допустим, вот мы используем, допустим, одно и то же здание в разных там видах деятельности, платя одну и ту же там, цену за тепло, там, содержание этого помещения. Или те же мельницы, про которую Анатолий говорил, она имеет определенные качества, эта мельница, которая увеличивает там, некоторые качества мукомольной смеси. Ну, это разбираться надо. И получается многократные технологические переделы. Или та же конопля, когда мы не просто ее там собрали, сделали из нее там какой-то ресурс и там на завод отправили для производства, там, скажем, ткани, да, а мы берем, учитывая, что из конопли 25 тысяч продуктов можно сделать, соответственно, этот продукт, то есть большой выбор, чем можно заняться с этим продуктом, ну, это как пример, да, много таких вот примеров, из каких-то продуктов можно делать многократные технологические переделы, то есть, и тогда наша прибыль, она будет накапливаться в общине, в коллективе, когда труд эффективен. Вот я хочу обратить на это внимание, что несмотря на то, что если у нас ограничена прибыль каким-то коэффициентом, то мы внимание свое в другое направление направив, будем эффективны просто в другом, и это будет более правильно и справедливо, что ли, так. Вот, все, завершил, благодарю. Благодарю, Денис и Анатолий, за ваше выступление. Значит, прежде чем мы перейдем к следующему разделу, хотелось бы зачитать некоторые пункты из декларации, которые соответствуют этой теме. 2.1.7 гласит о следующем. Здоровый и трезвый образ жизни, содержание в чистоте экологии природы Матери Земли, экологии духа, души и тела человека есть основа жизни. Как я уже говорил в одном из эфиров, что у нас одна из больших проблем – это, соответственно, проблема с алкоголем. Ну, нетрезвое общество никогда ничего не сможет создать. У кого-то, кстати, микрофон не выключен. Не сможет ничего создать. И трезвый человек – это уже, как говорится, здоровое сознание. Следовательно, допустим, встречал я таких людей, которые говорят мне: «Да ты знаешь, я не алкоголик, я раз в году, там, на Новый год бокал шампанского могу выпить и так далее. Что я, разве алкоголик?» Я говорю: «Ну хорошо, я тебе пример такой приведу. Шприцовый наркоман слез с иглы, он говорит, что он больше не колется, но раз в году, он на Новый год себе кубик в вену загоняет. Он говорит, я не наркоман больше. Ну, так вот, раз в год я себе могу там ввести кубик, и все. А так я больше не наркоманлю. Не наркоманлю, как говорится». Ну, он наркоман или нет? Естественно, он наркоман, потому что у него зависимость. Даже хотя бы раз в год, как традицию, но принять наркотик. То же самое является с алкоголизмом. Тот же пример. Если вы хотя бы раз в год бокал шампанского выпиваете, вы алкоголик. Так же, как и шприцовый наркоман. Какая разница между кубиком, соответственно, какого-то там вещества наркотического и бокалом шампанского? И там зависимость. Все, чем они похожи, это зависимостью. А вот тот, кто никогда, ни в каких условиях, ни при каких поводах не принимает ни грамма алкоголя, он честно, можно сказать, может себе сказать и всем остальным, я не алкоголик, ну потому что я вообще не употребляю это. А если ты хоть немножко употребляешь, ты алкоголик. Просто степень алкоголизма разная. Один в запоях постоянных, систематических, да, а другой, ну, интервал между запоями гораздо больше, точнее, не запоями, а применением, там, допустим, раз в год шампанского, бокал, что, я даже не пьянею с этого, ну, конечно, он и дозу наркотика себе может вколоть такую, что особо-то и не помутит разум, но он это принял. И это яд, и вы все это знаете, что алкоголь – это яд. Сколько человеческих жизней уничтожено этим ядом, сколько семей разрушено на базе этого яда, алкогольного яда. Сколько несчастных случаев произошло на базе этого алкогольного яда, и вы продолжаете его употреблять даже раз в год, на Новый год, там, в виде бокала шампанского. В любом алкогольном напитке находится спирт-этанол. Как бы его ни называли, какого бы привкуса он ни был, там содержится этот спирт, и вы его принимаете. Поэтому мы призываем к здравомыслию, чтобы человечество этим мракобесием больше не занималось. Вот, ну и, соответственно, продолжим по поводу пунктов из декларации. Значит, 2.1.8. Цель жизни человечества на планете Земля – продолжение рода человеческого на Земле, как разумного и божественного создания, которое стремится развить в себе качество Бога, созидая и сотрудничая со всем живым мирозданием. Формирование человечества как части целого единого организма в соответствии с замыслом единого создания в гармонии ладу с природой, Матери Земля и ее обитателями. Это, собственно, в этом и прочитывается вся цель нашей организации. Осознание всех людей как единого целого, а не разделение по расам, традициям, культурам, религиям и так далее. Соответственно, только в осознании единения и создании, скажем так, коллективного разума мы сможем выйти из той западни и перенаправить человечество к восхождению, а не падению в пропасть, куда мы движемся. 2.2.5. Формируем центры мастерства духовно-нравственного и морально-этического взращивания человека, что есть фундамент здорового общества. Эти центры открываются по всему миру. И это, соответственно, мы уже об этом говорили. Здесь мы это повторили уже как мантру. 3.1.5. Все природные ресурсы Земли используются разумно и по необходимости при этом справедливо распределяются по всей Земле среди всех народов по мере необходимости в них. Это очень важный момент. Каждый человек в обществе Объединенного Человечества Матери Земля способен иметь свой дом, обеспечение едой и одеждой всем необходимым для его благостного существования в этом мире. Этот мир становится домом любви для каждой души, посещающей его. Это уже было сказано раньше, но я считаю, что это нужно повторить, чтобы люди это поняли. Мы должны создать такой мир, чтобы души, которые попали в этот мир, родились, они радовались и улыбались, и они были счастливы, что попали в этот мир, где они получат необходимый опыт без каких-либо страданий, издевательств одних над другими. 4.2.10. Мнимое разнообразие товаров с искусственно заложенными сроками старения заменяются вещами, сделанными без вреда для природы, общества лучшими мастерами, общества по индивидуальным образцам с максимально возможным сроком службы. Вот что нам не хватает на самом деле в современной экономике. Нам уже создают даже известные бренды автомобилей с таким качеством, что ты начинаешь уже на новый автомобиль покупать запчасти. Почему? Потому что это выгодно. Выгоднее даже продавать запчасти, чем создавать сам автомобиль. И сегодняшняя экономика построена на то, чтобы заниматься продажей запчастей, чтобы вы из автосервисов не выходили, так как это их прибыль. И вот занижено, намеренно занижено качество во многих сферах производств, не только автомобильной отрасли. Вот. Ну а насчет продуктов питания тоже, соответственно, тот, кто производит питание, это большой друг фармацевтиков, потому что он готовит для фармацевтиков новую базу клиентов через свои продукты питания. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. 4.2.11. Продукты оцениваются по критериям пользы для здоровья, натуральности, свежести, а не по критериям прибыльности. 2.2.11. Достигаем высочайшего уровня сознания и нравственности. Человечество переходит на следующий уровень развития, творение материального мира, силой мысли, одухотворение материи на пути формирования природосообразного мышления. Человек – основа и мера всему. 5.7. Сельское хозяйство и все сельхозкооперативы используют природосообразные технологии, сельхозоборот сидератов, например, без применения гербицидов, пестицидов, ГМО и различных химических элементов, которые, соответственно, непозволительны для человеческого потребления. 5.8. Возрождение культур, приносящих максимальную пользу здоровью человека, а также применение культур растениеводства в производственно-технологических направлениях. 5.2.15. Мы сокращаем количество отходов производства, жизнедеятельности, исключаем вредоносные производства, отравляющие экологию. И это, собственно, все по данной заявленной теме. Мы переходим к следующей теме, номер 5, а это формирование кооперативной сети за год контор внутри кооперативной сети народного державного хозяйствования, совместные закупки и продовольственные заготовительные мероприятия во взаимоотношениях деревни и города как неотъемлемая часть их единства. И после объявления этой темы я передаю слово Анатолию Алексеевичу Кустову. Анатолий, ждем тебя. Так, меня слышно, да? Анатолий, тебе нужно еще включить видео. Ага. Так, я, честно признаться, уже говорил на эту тему. Вот, о именно... именно по именно организации тех отношений, которые связаны с формированием именно вот этого вот членства, перекрестного членства, которое дает возможность создавать единую систему хозяйствования. Вот. И я уже как бы повторялся уже немножко в этом плане. И в силу того, что у нас затянуто время, вот достаточно. Вот. Мы уже больше 3 часов занимаемся изложением, то я хотел бы на этом остановиться в силу того, что я уже об этом говорил. Не потому, что я выкидываю что-то из чего-то, а из того, что уже мы об этом говорили. Виталий? Да, Анатолий, я согласен. Эта тема уже, собственно, открывалась как бы в процессе забегания вперед, но все это взаимосвязано, поэтому вполне это нормальный процесс, когда мы раскрываем одну тему и уже в ней идет раскрытие следующей темы. Я бы хотел услышать Дениса, потому что знаю, что у него было что-то дополнить по этой теме, и мы тогда после этого перейдем дальше. Ну, я коротенько тоже скажу. За год конторы – это та сфера деятельности, где как раз-таки могут себя проявить мужчины, да, то есть это когда мы можем сорганизоваться, мужчины могут сорганизоваться, совместные закупки организовать, мероприятия, чтобы доставка была в город, между деревьями, деревней и городом связь устанавливать, чтобы продукты питания свежие доставлять. Это вот такая деятельность, где не требуется какой-то там чересчур большой организации. С этого могут начаться организовываться именно коллективы, скажем так, воины-управленцы, которые будут на этом уже тренироваться. Вот. И, в принципе, я тут больше не буду углубляться. Дальше можно просто прийти там к другим темам. Как раз продолжение идет перекрестное членство. Это, в принципе, все взаимосвязано. Все, благодарю. Да, благодарю, Денис. Ну, действительно, мы очень многое уже сказали. И у меня еще очень много пунктов из декларации, которые сюда подходят. Но я бы хотел сделать, может быть, парочку добавок и перейти к следующей теме. Значит, это, во-первых, да, за год конторы это очень важно. Это, собственно, создание тех самых кооперативов, которые могут взаимодействовать с городом. И на сегодняшний день многие из городских жителей понимают, что качество продукции, которую они получают в тех же супермаркетах, она просто настолько низкая, если это касается тех, кто задумывается над тем, что они употребляют, да, чем они кормят своих детей, ну, что на сегодняшний день употребление этих продукций это практически сравнимо с самоубийством. И только за именно сельскохозяйственными кооперативами, мне кажется, есть будущее здорового человечества. И нас намеренно или не намеренно система к этому толкает. Потому что даже те же молочные продукты, которые вы в России сегодня можете приобрести, я думаю, что большая часть из них основана на содержании пальмового масла, которое крайне вредно для здоровья человека. Мало того, недобросовестные предприниматели закупают именно техническое масло, которое вообще к потреблению противопоказано. Но благодаря обработке и добавкам различных компонентов, оно, соответственно, потом приобретает достойный вид и вкус, да, достойный именно для потребителя, который не понимает составы, и действительно может напоминать что-то именно вкусное, приятное, но то, что это является ядом для человека, люди должны это понимать. И вот те, кто задумываются, у них первый вопрос: а где же мне покупать, где мне приобретать здоровые продукты питания? Это же и проблема с настоящим маслом, которое сейчас и в цене растет, и, соответственно, качественного особо не найдешь. Вот, пожалуйста, целый спектр, широкое поле для работы и для взаимодействия деревни и города, да, создание вот этих вот кооперативов, создание и производство качественных продуктов питания и взаимообмен с городом, там может быть и в денежной форме обмен, кооперативных основах. То, о чем мы, собственно, и говорили. Вот сейчас сама система вынуждает народ к этому прийти. Или это вы сделаете сейчас, когда еще вы как бы в здоровом состоянии и в здравом рассудке, или это будете делать потом, когда уже будете больны и загибаться от того, что данные продукты питания убивают и вас, и вашу семью. Вот. А это преступление. Из этих магазинов вот эту гадость тащить домой и этим кормить детей. И вы это все понимаете. Ну что ж, перейдем к следующей теме. Тема номер 6 – это формирование перекрестного членства сети сельхозкооперации общин как современный инструмент согласования сельхозпроизводств, общин, их кооперативов и их союзов. Единение народа и народов, их держав, народное державное хозяйствование как внутри одной страны, так и между странами в форме державной международной кооперации. Здесь я передам опять слово Анатолию. Анатолий, пожалуйста, видео и аудио от тебя. И мы продолжим. Меня слышно, да? Алло, да. Меня слышно? Хорошо. По перекрестному членству, да, по перекрестному членству я хочу сказать, что мы уже как бы тему вели, вот, и в этом плане мы ее, ну, на мой взгляд, раскрыли. Потому что я о ней говорил, когда упоминал о том, что сегодня сельскохозяйственная потребительская кооперация очень сильно поощряется, что у нас налоговая система очень хорошо адаптирована к этому фактору, просто мало кто знает, что это есть. Вот, налоговая очень не нравится, когда она получает в конце года декларацию о заявленном для производства какой-то 70% позиции. Допустим, у нас это может быть конопля, у кого-то может быть картофель, у кого-то может быть капуста для квашения, там, морковь у кого-то и так далее. То есть, чтобы можно было инициировать вот эту работу. Инициировать эту работу и, естественно, вести ее в этом плане выигрышно для предприятия в виде. Вот. И перекрестное членство – это, прежде всего, создание единой экономической системы, которая позволяла бы планировать, как вот в гос хороших традициях, вот, создавать, естественно, совместное движение по планированию производства разных товаров, по поводу создания и финансовой поддержки производства разных товаров. И тем самым мы уже говорим о том, что нам важно поддерживать эту специализацию, потому что нам нужно иметь либо производство, которое маленькое и быстро перенастраивается, дает выброс очень большого объема, значит, товаров, вот, либо просто-напросто по производству имеет возможность производить их на именно увеличивающемся количестве, как и в уменьшающем количестве, то есть меньше, больше. То есть это должно быть производство, которое настроено на маленькие производимые товары. Вот. И поэтому в этом плане нам они очень важны, они нам очень нужны и, естественно, создают возможность планирования этого хозяйства во всех направлениях, как по количеству, как по качеству, так и по планированию как таковому изнутри. Потому что я говорил, что нам нужен обязательно именно вот этот вот фактор конкретно блокчейн-технологий, который дает возможность видеть все мы планировать. Если кто-то заинтересовался для своего региона, он тут же разрабатывает, тут же смотрит регионы, тут же смотрит финансовую поддержку, потому что это реальный готовый заказ, и он оплачивается. Вот, поэтому для меня это очень важно, чтобы мы могли эту сторону развивать и показывать. Ну, у меня все. Я продолжу. По поводу перекрестного членства. Если мы берем прошлую тему, да, за год конторы, вот как раз-таки, основываясь на за год конторах, могут формироваться коллективы на более простой деятельности, а потом уже вот организовываются кооперативы. И, соответственно, за год конторы, кооперативы – это вот именно такой путь, вот установление такой сети взаимодействия вот этих коллективов. И перекрестное членство позволяет, если уже когда это все правильно оформлено, позволяет именно производить обмен паями, товарами, услугами между собой, как внутри, как бы одного государства, то есть это как бы уже государство в государстве получается. Соответственно, тут нет нужды платить налоги, потому что, ну, это вот так оно есть. Вот, соответственно, когда я говорил, что внимание перенести не от прибыли с одного продукта, там, накидывать по 1000% на продукт, а вот на такие вот дела, перекрестное членство позволяет как раз-таки эту доходную часть увеличивать за счет обмена внутри как бы своего, как бы такого государства. Вот, и накапливает часть между собой, у себя, делясь своей продукцией, которая производится. И друг друга поддерживая. Вот, и за счет этого мы выстраиваем отношения, можем выстроить отношения не просто в одной там регионе, мы можем начать с одного региона, дальше дублицируя такие кооперативы через перекрестное членство, мы распространяемся и на другие страны, и на другие континенты. И таким образом мы в международном державной кооперации уже, да, начинаем объединяться по факту и по всему миру. Начиная с тех стран, где это наиболее приемлемо сейчас, и условия этому позволяют. И распространяется на те страны, где пока это, ну, малоэффективно, но они, увидев пример, будут также к этому стремиться. И мы таким образом, шаг за шагом, придем к объединенному человечеству Матери-Земля. Я завершаю. Благодарю. Благодарю, Денис. А также Анатолий. Значит, да, все действительно так и есть, верно. Я могу еще чуть более образную картинку нарисовать в словесной форме, чтобы люди более глубоко понимали, что такое перекрестное членство и кооперативы и так далее. Вот на данный момент наш юрист сейчас занимается вопросами как регистрации фонда. Он, по-моему, уже сегодня или вчера он начал этот вопрос, соответственно, уже документацию все готовит. Вот. И у нас будет создан международный кооператив. И чтобы вы понимали, что такое международный кооператив и как он может взаимодействовать и ко всему заявленному привести. Вот представьте себе большое предприятие, завод, да, у него несколько цехов. И когда цеха между собой обмениваются какими-то товарами, эти детали сюда поставили, те какой-то смазочный, горюче-смазочные материалы в этот цех перевезли. Внутри этого предприятия любая деятельность, которая ведется, она как сама по себе не облагается налогом, потому что это процесс работы самого предприятия. Так? Соответственно, когда создается своего рода вот такой международный кооператив, то любые организации, производственные организации или какие-нибудь производители товаров потребления и так далее захотят взаимодействовать с нами или через нас, то для этого им нужно вступить в наш кооператив, стать членом кооператива. Таким образом, они превращаются в один из цехов данного кооператива, производящего продукцию, соответственно, которая будет, в которой будет заинтересован другой цех этого, это, соответственно, другой кооператив, точнее, другой предприниматель, который вступил также к нам, но он заинтересован, соответственно, в той продукции, которую новый член кооператива производит. И внутри нашего кооператива производится обмен, товарообмен, соответственно. Товар может обмениваться на те же деньги. Это будут восприниматься деньги как пай. Ты мне вносишь вот эту продукцию, я тебе как в виде деньги, как в виде пая тебе передаю. Это происходит внутри самого кооператива, что позволяет, соответственно, нам избежать вот этих налогообложений. Мы, в принципе, не против всяких налогообложений, но поскольку это все распределяется несправедливо и для построения новой экономической системы, мы, соответственно, выходим вот на такой путь. Таким образом, чем больше мы будем подключать вот этих производителей, людей, организаций, представляющих какие-то услуги, организаций, которые нуждаются в каких-то товарах и так далее, мы их всех сводим в один международный кооператив, внутри которого они уже взаимодействуют. Становясь членами кооператива, они производят вот эти вот обмены товаров внутри самого кооператива, что позволяет им избегать всяких налогообложений и так далее. Но сейчас у нас юрист над этим работает, потому что в законодательстве есть у каждой страны свои какие-то моменты по этой теме. И вот сейчас ведется по этому вопросу серьезный труд. Итак, соответственно, по этим темам все заявлено. У нас также есть немало пунктов из декларации. Я, наверное, все-таки их упущу, потому что их очень много. И действительно, эфир получается очень длинный. Людям сложно слушать такие длинные эфиры. Я сразу уже перейду к следующей теме. А это тема номер 7. Учреждение Фонда народного державного хозяйствования для запуска, поддержания и развития сельхозкооперации общин как основы народно-державного хозяйствования на принципе возвратности как десятина. Вот. И в этот момент я передаю слово Анатолию Алексеевичу Кустову. Пожалуйста, Анатолий, ждем твое аудио и видео. Меня слышно, да? Да. Меня слышно? Да. Мы исходим из того, что нам в этом контексте нужно обязательно группироваться по странам, по образованиям, вот, по направлениям, да, вот то, что Виталий говорил, да. Поэтому нам важно, что мы выбрали фонд в Калифорнии, который есть, который определяет 15% как бы именно вложение и возвратность. Вот на основе возвратности у нас написано вот, сам по себе фонд. Вот. И мы говорим о том, что у нас он создан. У нас он создан, и, естественно, 15% мы пока ограничились. И Виталий не зря сказал о том, что у нас ведется работа по именно уточнению этого формата создания фонда, вообще, фонда именно создания. Фонда именно учреждения вот этого вот именно нашего кооператива, международного кооператива. Потому что в России очень сложные, большие трудности созданы. Вот, даже зоны созданы отдельно для регистрации международных кооперативов. Вот, поэтому нам нужно в этом плане использовать международный комплекс, вот, комплекс системных решений, вот, которые сегодня существуют. И он очень нам подходит. вот, именно в том качестве, которое я назвал. Ну, в силу того, что они ведутся эти работы, в силу того, что они отрабатываются и в ближайшие там, день-два будут рассматриваться, вот, утверждаться, согласовываться, я бы хотел это отнести на продолжение работы вот этой и в будущих наших встречах это отразить или это объяснить или об этом поговорить отдельно. Вот у меня такое предложение. Виталий? Наверное, я дальше добавлю. Да, Денис, продолжай. Сейчас твоя очередь сказать твое слово. Я знаю, что у тебя тоже есть информация по этому поводу. Пожалуйста, приступай. Денис. Ну, я хотел бы сказать, что все, что было сказано до этого, для того, чтобы приступить к делам, пока это были просто слова, необходимы определенные ресурсы. Без ресурсов мы к таким масштабам приступить не можем, конечно. Соответственно, для этого и создается фонд. Создается фонд. Изначально планировалось создать там два фонда, благотворительный. Но так как у нас уже есть определенное положение в фонде, где у нас заявлено такое понятие, как возвратность, десятина, да, это будет опять же традиция наших предков, что нужно определенную десятину вносить в общий вклад, чтобы на развитие державы и поддержание, если что-то как-то в регионах где-то идет не так, или развитие каких-то новых предприятий. Вот, поэтому этот фонд, цель этого фонда, это именно финансирование таких общин, кооперативов, которые сами не способны без такого финансирования начать запускаться. Поэтому при поступлении определенной суммы на фонд будут определяться какие-то моменты, какие-то общины, которые будут подавать заявки, выделяться эти деньги на их организацию, поддерживаться. Но как они будут выходить на самообеспечение, то, соответственно, потом уже десятина возвращается в фонд для того, чтобы заново запускать другие кооперативы. Именно таким образом, таким принципом по возвратности запускаться будут новые кооперативы. И мы будем выходить именно на международный уровень, расширять именно эти кооперативы, чтобы они создавались, а не просто на словах. То есть сказать-то, конечно, легко. Вот. Но без этих финансов нас это сделать будет нереалистично. Поэтому фонд создается, мы к этому идем. И, как Анатолий сказал, да, мы рассматривали разные моменты. И вот где в Америке создавать фонд, получилось более реально по нашим средствам, скажем так. Вот. И там есть разные формы интересные фонда, что можно один фонд создать, а не два. Соответственно, и в нем там есть разные разновидности формы, и есть подходящая форма, где есть часть благотворительная, где люди просто благотворительность сносят, ничего там взамен не прося. Это накопительная часть благотворительная. Есть часть участников, которые именно вот эту десятину вносят, да, они получили что-то, а потом вносят эту десятину, чтобы на развитие дальнейшее шло. Вот. И есть еще другая часть там. Вот. Соответственно, этот фонд нам подходит, и мы идем к этому фонду сейчас на данный момент. То есть у нас два момента. Это основание международного кооператива и фонд. И дальше будем двигаться. Так как Анатолий сказал, это дело только вот мы на начальном пути, поэтому в дальнейшем будем делиться. Благодарю. Завершу. Да, благодарю, Денис. Все верно. Да, действительно, это процесс непростой, потому что нужно учитывать многие юридические моменты. И у нас в команде появился юрист, гражданин США, который, соответственно, с удовольствием взялся за вот эти вопросы. Он является с нами единомышленником, все ему это созвучно, и он решил нам в этом деле помочь. Итак, Денис также заявил по теме десятины, и вы знаете, вот мы, наша организация уже встречалась с вождем племени Хопи, по этому поводу мы сняли документальный фильм, он сейчас в процессе монтажа. Те, кто ждут этот фильм, соответственно, извиняемся за задержку, времени очень мало, чтобы свободного, чтобы заниматься монтажом, но он вскоре будет уже реализован и выпущен на нашем канале. Ну и соответственно, что касается десятины, у нас планируется в декабре очередная поездка. Мы от Калифорнии по знаменитой трассе 66 отправимся в Пенсильванию. И отправимся мы именно к общине, христианской общине под названием Амиши. Многие уже слышали об этих Амишах. Они живут своей обособленной жизнью. Многие из них до сих пор не пользуются благами цивилизации, используют только лишь кареты, соответственно, не пользуются автотранспортом. Ну, по крайней мере, некоторые вообще не пользуются, а некоторые просто сами за руль не садятся, но как в форме такси используют. Эти люди глубоко религиозны, но при этом их система построения, организации, их общин, взаимодействие между общинами, товарообмен, вот эта вот тема десятины, у них в этом это очень большой опыт, и мы поедем для обмена опытами, и, соответственно, будем также снимать как документальный фильм, так и интервью по многим ключевым вопросам, которые мы сегодня задели. И вот, и надеемся, что их опыт будет полезен в нашем деле для создания международной кооперации, справедливой экономики и построению нового справедливого мира. Вот это все, что я хотел сказать. Благодарю сегодня всех, кто выступал. И я хочу передать слово Алексею. Если есть вопросы от слушателей, мы готовы ответить. Если нет таковых, то на этом все. Всех благодарю. Алексей? Алексей по техническим причинам у нас отключился от эфира, поэтому я предлагаю поступить таким образом, так как у нас эфир уже на самом деле затянут, и уже он идет уже более 3 часов, поэтому я предлагаю сейчас зачитать те вопросы, которые у нас есть в текущем порядке, потому что уже на самом деле времени нету на них отвечать. И, может быть, как-то в будущем вы спланируете и построите свое выступление, основываясь на этих вопросах. Значит... Алексей, извини, пожалуйста, я могу предложить следующее. Ты зачитаешь вопросы, а мы, соответственно, данный эфир также будем копию его выставлять на нашем канале. Так вот, все слушатели и зрители получат ответы на свои вопросы уже в записи, которая будет выставлена на канале «Объединенное человечество. Матери Земля». Мы запишем видеоответы на их вопросы и, соответственно, уже удлиненный эфир, который будет, соответственно, очень длинным, но можно будет просто сразу отмотать на конец, там в конце, где мы поставим ответы на вопросы, и люди могут их послушать. Соответственно, как только видео появится на нашем канале, это в течение недели, оно появится на канале «Объединенное человечество. Матери Земля», и там они могут послушать ответы на свои вопросы. Благодарю, Алексей, зачитывай, с удовольствием послушаем. Да, тут огромную череду вопросов написал Степаныч, и вот я ее всю прочитаю сейчас. Потребности кто определяет, кто распределяет по мере ее необходимости и кто определяет справедливость? Жизнестрой, уютное и комфортное жилье по мере необходимости, кто определяет эти параметры и необходимости? Для чего нужна энергия и как и на что она тратится, иначе непонятно сколько и как ее вырабатывать? Оценка труда человека, кто оценивает? Какая цена труда человека? Что такое оценка качества труда и вложений человека? Дальше Степанович приводит всякие цитаты с фильма «Кин-дза-дза», но я думаю, что это можно будет прочитать потом в комментарии по прошествии эфиров, после эфира. Дальше он пишет: не услышал переходных периодов, уровней ответственности и включения людей на эти уровни. Услышал дрессуру животного начала, где победят семейственность, клановость, взяточничество и приписки, но не за деньги, а за баллы, ибо где ставки на животное, то животное побеждает. Все остальные красивые и правильные разговоры – это мечтания о светлом высшем, но в итоге мы получаем то же, от чего хотим уйти. Только вид сбоку, в кавычках, кто в кавычках больше и лучше, в скобочках с точки зрения того, кто подсчитывает и определяет, работает и занимает важное место. Тот и катается на яхтах в элитном санатории. Ну а дальше пишут наши слушатели и зрители. Вадим с юга. Возможно ли дистанционная кооперация или благоразумнее участникам находиться рядом? Дмитрий Пучнин. Здравия. А если человек талант, за час работы производит в 10-100 раз больше, чем остальные человеки? Вера Черепанова, реплика. Я хочу быть свободной, а вы, как я понимаю, ближе к глобалистам. Старик Хоттабыч, реплика. Опять неравенство. Ни к чему хорошему это не приведет. Я про оценку труда. Петров Денис Юрьевич. Как будем оцениваться наемный труд? Как будет оцениваться наемный труд наблюдателей, которые другим станут выставлять коэффициенты трудового вклада и мерить тем же другим их ответственность? Вот такие вопросы. На этом наш сегодняшний эфир окончен. Я думаю, что мы поступим, как сказал Виталий. Мы потом отдельно выложим ответы на вопросы, либо сделаем совместное видео, которое выложим впоследствии на ресурсах. А сегодня я предлагаю сказать что-то доброе, светлое в конце нашего эфира и идем к завершению. Виталий. Да, вопросы, конечно, интересные. У меня тут же возникали ответы, но я не хочу сейчас это все затягивать, так что впоследствии на Народном славянском радио и на канале «Объединенное человечество. Матери Земля» вы получите наши видеоответы на каждый из вопросов. Ответы мы дадим исчерпывающие, так, чтобы человек чувствовал удовлетворение при получении даже данного ответа. Вот, вполне нормальная реакция людей. Так, поэтому я единственное, что призываю вас все-таки всех стремиться к здравомыслию, к жизни в природосообразии и понимании мира в том, что нужно стремиться к коллективному разуму. Поэтому, когда мы говорили о какой-то системе оценки труда человека, да, то, соответственно, мы не стремились к тому, чтобы кто-то был лучше или хуже. Но вы это все понимаете сами, когда вы видите, что спортсмены все занимаются и ходят ежедневно в спортзал, но в олимпийскими чемпионами становятся единицы. Это неизбежный фактор человеческого бытия. Если вы хотите уйти от человечности как таковой, ну тогда к чему вы придете? Поэтому действительно всегда будет кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то будет питаться лучше, кто-то, соответственно, на базовом питании и так далее, и так далее. Это неизбежно. Это школа жизни такова, какую нам ее нужно пройти. Мы просто хотим сделать ее справедливой. Вот то, к чему мы стремимся. А если вы стремитесь к, как говорится, уравниловке всех и вся, то всегда появятся аглоеды, которые захотят посидеть за чей-то счет, и вы это знаете. Поэтому уравниловка, о которой говорилось при коммунизме, мы ее уже прошли и видели все слабые моменты этой системы, которые отразились пагубно на многих. Ну и все. Я желаю всем благоразумия, быть добру. Да, всех благ. Всех благ, благополучия. Денис? Да, я тоже хочу свои пожелания. Благодарю всех за терпение, во-первых, за то, что так длинно было у нас, да. Но вот получилось так, как получилось. Сказали все, что хотели сказать, уже хорошо. Вот, кого есть будет терпение, посмотрят. Мое пожелание ко всем и к себе в первую очередь, чтобы мы взяли на себя ту ответственность, которую мы способны нести каждый. И тогда мы будем способны сделать то, ради чего мы пришли на эту землю, и будем способны соорганизоваться, будем способны построить новый справедливый мир. Без этого навряд ли что получится. Вот такие у меня пожелания к себе, в первую очередь, и ко всем. И всего доброго, счастья. Благодарю. Благодарю. На этом мы завершаем наш живой эфир. Благодарим вас, что провели с нами это время. Благодарим за активное участие в эфире. Благодарим участников. Благодарим людей, которые всячески поддерживают и помогают народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если тема, которую освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. А на Народном славянском радио проходил эфир «Путь к справедливому труду». Гостями эфира были Анатолий Кустов, Виталий Санчес Скачков, Денис Сердюк. Вел эфир Алексей Щербаков. Алексей Орлов, к сожалению, отключился от эфира. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.